32. Наступила ночь, а от Майкла новостей не было. Выбравшись из больницы через черный ход, троица разделилась. Майк отправился в щитовую, а Питер с Алишей затаились в трейлерном парке на случай, если вернуться Мила с Сэмом. Сара осталась девочкой, пока они могли только ждать. Трейлер, в котором прятались Питер с Алишей, стоял в третьем ряду от карцера. Охранники у входа их не заметят, зато им все прекрасно видно. По официальной версии, трейлеры оставили строители, которые возводили стены и устанавливали прожекторы, но в самих вагончиках никогда не жили. Обшивку давно содрали ради проводов, сантехнику и бытовые приборы вынесли и распределили между колонистами. В каждом трейлере имелся спальный отсек. За раздвижными дверями узкая полоска с матрасом и спальные места вдоль стен. Напротив отсека встроенный столик и скамьи с лопнувшей виниловой обивкой, из которой торчал высохший, крошившийся при малейшем прикосновении поролон. Алиша захватила с собой карты, и время коротали за игрой в 101. Между партиями девушка ерзала и смотрела в окно на карцер. Дейла и Сани сменили Гар Филлипс с Холли Самуилсоном, который, судя по всему, выходные решил не брать. Ближе к вечеру Кип Даррелл принес охранникам ужин, но больше никто не появлялся. Питер снова сдал карты. Алиша отвернулась от окна, взглянула в свои и нахмурилась. «Чума вампирья! Что за дрянь ты мне сдал?» Оба разложили карты по мастям, и Алиша выложила бубнового валета. Питер ответил в масть, затем зашел с восьмерки пик, которую лишь перевела. Пик у него больше не осталось, и пришлось брать карты из колоды. «Может, хватит?» – раздраженно спросил он, когда Алиша в очередной раз повернулась к окну. «Жутко на нервы действует». Она промолчала. Питеру катастрофически не везло. Пики попались только на пятой карте. В результате на руках оказалось чуть ли не пол колоды. Питер сходил с двойки, которую Алиша перевела двойкой червей. Затем поочередно выложила четыре карты, причем последний – даму пик. Пришлось снова брать карты из колоды. Питер чувствовал. Алиша собрала чуть ли не все пики, но поделать ничего не мог. Его прижали к стенке. Он сыграл шестеркой, Алиша ответила в масть. Затем перевела его девятку бубновой и избавилась от последней карты. «Ты постоянно так играешь», – вздохнула девушка, сгребая карты. «Первый ход слабейшей мастью делаешь». Питер внимательно разглядывал свою сдачу, будто партия не закончилась. «Правда?» Не замечал. Постоянно. До первого вечернего колокола оставались считанные секунды. «В кое веки не на стене его слушаю», – подумал Питер. «Что сделаешь, если Сэм вернется?» – спросил он. «Если честно, не знаю. Наверное, постараюсь его переубедить. А если не сумеешь?» «Ну, тогда перейду от слов к делу», – пожала плечами Алиша. Тут начал бить колокол. «Ты не обязан в этом участвовать», напомнила она. «Ты тоже», хотел сказать Питер, но вовремя сдержался, потому что это было не так. «Думаю, за ночь ничего не случится», сказала девушка. «После вчерашних событий все по домам разбежались. Лучше проверь Сару, а заодно и Штепселя. Вдруг он что-нибудь разнюхал». «По-твоему, кто она?» «Просто испуганный ребенок», пожала плечами Алиша. «Только это не объясняет ни вживленную в шею штуковину, не то, что ее не тронули вирусоносители. Вполне возможно, ответы мы так и не получим. Хотя посмотрим, что нароет Майкл». «Ты мне веришь?» «Ну, тому, что я про Мул рассказывал». «Конечно верю», – нахмурилась Алиша. «С какой стати мне не верить?» «С той, что все это ненормально. Если ты говоришь, что так случилось, значит, так действительно случилось. Никогда прежде в твоих словах не сомневалась и теперь не стану». Она заглянула Питеру в глаза. «Только ведь ты спрашивал не об этом. Что ты видишь, когда на нее смотришь?» После небольшой паузы поинтересовался Питер. «Не знаю. А что я должна видеть?» Начал бить второй колокол. Судя по пристальному взгляду, Алиша по-прежнему ждала ответ. Увы, Питер не мог облечь свои мысли в слова, по крайней мере так, как ему хотелось. За окном полумрак сменился ярким светом. Зажглись прожекторы. Питер поднялся и размял затекшие ноги. «Неужели ты бы в Сэма выстрелила?» – спросил он. Свет прожекторов падал на Алишу сзади, и лицо оставалось в тени. Трудно сказать. Скорее всего, да. Потом наверняка бы об этом пожалела. На полу лежал рюкзак Алиши, провизия и спальный мешок. Рядом арбалет. «Ну давай, иди». Она кивнула на дверь. «Ты одна справишься?» «Питер, а когда я не справлялась?» Со смехом переспросила Алиша. Майкл Фишер решал другие проблемы. Самый страшный из них казался царивший в щитовой запах. Потные подмышки, сальные волосы и грязные носки в сумме давали нечто сырно-луково-прогорклое. Жуткая вонь мешала сосредоточиться. «Чума, вампирья, Элтон! Шел бы ты отсюда! От тебя несет!» Слепец, как обычно, сидел у пульта справа от Майкла. Вцепился в поручни старого инвалидного кресла и чуть наклонил голову. После того, как зажглись прожекторы, раз индикаторные полосы исправно зеленели, значит, станция, что бы там ни творилось, по-прежнему работала, Майкл снова занялся передатчиком. Он уже разобрал паучка. Миниатюрные детали теперь расплывались под увеличительным стеклом на кронштейне, которое Майкл вынес с поста аварийной бригады. Вдруг явится Санджей и спросит про аккумуляторы. Если что, можно быстренько сунуть паучка в ящик стола. Вопреки опасениям Майкла, единственным официальным посетителем стал Джимми. Малина явился поздно вечером, какой-то отрешенный, с нездоровым румянцем на щеках. Неужели заболел? Джимми спросил про аккумуляторы так робко, словно напрочь про них забыл и теперь стеснялся спрашивать. Из-за жуткого запаха или по какой-то другой причине дальше, чем на ярд от двери, он не отошел и явно не заметил ни вскрытый разъем на панели управления. Цветные проводки и блестящую схему увидел бы даже слепой Элтон, ни паяльник, ни лупу на кронштейне. «Элтон, я серьезно. Если в сон клонит, хотя бы у пульта не сиди». Элтон вздрогнул, автоматически вцепился в подлокотники и повернул к Майклу неподвижное слепое лицо. «Прости, прости». Он потер кулаками заспанные глаза. «Ты уже припаял схему?» «Сейчас займусь. Элтон, сколько можно повторять? Ты же здесь не один. Тебе давно вымыться пора». Слепой не ответил. В принципе, Майкл и себя не назвал бы эталоном аккуратности, а Элтон всегда был таким. Немытым, потным, летящим. Элтон медленно потянулся к пульту, нащупал наушники, только почему-то не взял. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил Майкл. «А? Просто вид у тебя не слишком здоровый. Прожекторы горят?» «Уже целый час. Похоже, ты без задних ног спал». Элтон облизал запекшиеся губы. «Чума вампирья! Что у него между зубами застряло?» «Да». «Пойду, наверное, прилягу». Шаркая по грязному полу, Элтон побрел в подсобку. Через пару минут заскрипели пружины. Он лег на грязный матрас. «Хорошо, хоть не спит прямо у пульта», – подумал Майкл и вернулся к работе. Он не ошибся насчет паучка в шее приблудшей. Передатчик соединялся со схемой памяти. «Разве схемы бывают такими крохотными? Где порты?» «Зачем нужны два золотых штифтика, один из которых соединялся с передатчиком, другой с закругленными усиками?» «Значит, либо усики служили антенной, а контролировала передатчик схема памяти, либо сенсорами являлись сами усики, а схема лишь фиксировала получаемые ими данные». Первый вариант казался маловероятным, но чтобы убедиться, данные следовало считать, а для этого припаять схему к плате памяти мейнфрейма. Рисковал Майкл отчаянно, ведь он фактически припаивал неизвестную схему к пульту управления. Система могла ее не распознать, а могла рухнуть и погасить прожекторы. Разумнее всего было дождаться утра, но Майкл не просто загорелся, а впился в проблему, как голодная белка в орех, и физически не выдержал бы ни минуты ожидания. Первонаперво Майкл собирался обесточить мейнфрейм, другими словами, отключить контролеры и подавать ток напрямую от аккумуляторов. Злоупотреблять этим не следовало. Малейшие колебания силы тока могли отключить рубильник. То есть после отключения мейнфрейма мешкать будет нельзя. Майкл вздохнул поглубже и вызвал главное меню. «Отключить систему?» «Да», – кликнул Майкл. Едва жесткий диск начал останавливаться, Майкл метнулся к рубильникам. Ни один не шевельнулся. За работу. Майкл быстро отделил материнку, поместил под увеличительное стекло, взял в одну руку паяльник, в другую – кусок припоя. Секундное соприкосновение. Над припоем заклубился дымок, и на открытый канал материнки упала капля. Дело сделано. Майкл подцепил схему пинцетом аккуратно, только бы рука не дрогнула. Обмакнул оголенные контакты в раскаленную каплю, сосчитал до 10, дожидаясь, пока припой застынет, и лишь тогда вздохнул с облегчением. Не теряя времени, он вернул материнку на место и запустил мейнфрейм. Компьютер загружался добрую минуту, и, слушая щелчки жесткого диска, Майкл Фишер молился неведомому богу. «Пожалуйста, ну пожалуйста!» От страха он даже глаза закрыл. Когда открыл, загрузка завершилась, и в правом нижнем углу монитора всплыло сообщение. Подключен новый накопитель. Один клик по иконке, появилось окно, из которого следовало, что директорий на накопителе две, А и Б. Первая оказалась маленькой, лишь на 2 килобайта, а вот вторая... Вторая была огромной и содержала 2 идентичных файла – оригинал и резервную копию. Размер поразил Майкла до глубины души. В таких файлах можно разместить всю информацию на свете. Тот, кто изготовил этот чип и подсадил девочки, явно принадлежал другому, совершенно незнакомому Майклу миру. Не разбудить ли Элтона? Интересно, что он скажет? Нет, не стоит. Вон как заливисто храпит. Майкл даже по иконке кликать боялся, но потом прикрыл глаза рукой и, подсматривая сквозь растопыренные пальцы, открыл файл. 33. На счастье Питера, у больницы оставили только одного охранника. «Привет, Дейл!» – крикнул Питер, решительно приблизившись к крыльцу. Левин раздраженно вздохнул и повернулся к Питеру здоровым ухом. Арбалет он держал на плече, значит, силу применять не собирался. «Ты прекрасно знаешь. Впустить я тебя не могу». Питер глянул в окно приемной. На столе горел фонарь. «Сара там?» «Нет, недавно перекусить пошла». Питер молчал, но всем видом показывал, что уходить не собирается. На лице Дейла отразилась нерешительность. Питер чувствовал, что тактика выжидания непременно сработает, и не просчитался. Обреченно вздохнув, Левин отступил от двери. «Чума вампирья! Ты, главное, не задерживайся!» Питер вошел в палату. Девочка лежала спиной к шторке, подтянув колени к груди. На шорох шагов она не отреагировала, и Питер решил, заснула. Он сел на краешек койки и подпер рукой подбородок. На шее девочки белела тонкая полоска. Рана зажила почти полностью. А ведь Сара удалила передатчик всего несколько часов назад. Словно в ответ на мысли Питера, девочка повернулась к нему лицом. В свете фонаря ее глаза казались огромными и влажными. «Привет», – неожиданно хрипло сказал Питер. «Как себя чувствуешь?» Надо же, калачиком свернулась, зажала между коленями тонкие запястья. Как будто совсем крошечной хочет стать, исчезнуть из виду. Подумал Питер, а вслух сказал. «Вот, пришел поблагодарить за то, что спасла меня от вируса-носителей. Спасибо». «Не за что», – пожала плечами девочка. Ну и разговор. Самым странным в нем было то, что странным он не казался. Питер даже голоса девочки не слышал, но острой потребности в этом не ощущал. Она прекрасно обходилась без слов, что не создавало ни малейших проблем. Даже наоборот – успокаивала. «Ты, похоже, не из болтливых», – пошутил Питер. «Ну, может, хоть имя свое для начала скажешь». «С какой радости?» – ответили темные глаза девочки. Ни слова, ни жеста она не добавила. «Ладно, как хочешь», – кивнул Питер. «Тогда я просто посижу здесь». Так и получилось. Питер молча сидел в полумраке палаты. Девочка будто не замечала его присутствия. Мало-помалу с ее лица сошло напряжение, а потом она и вовсе закрыла глаза. На Питера вдруг нахлынула усталость, а вместе с ней воспоминания. Много лет назад он прибежал в больницу и увидел маму у кровати больного. Она смотрела на спящего так же, как он сейчас на девочку, и задремала сама. Питер уже не помнил, ни с кем именно сидела мама, не отложился ли в памяти один вечер или воедино слились сразу несколько. Тем вечером на столике горела свеча, в неровном свете которой Питер разглядел. В кровати лежит ребенок, совсем маленький. Больше в палате не было ни души, и мальчик подошел к маме. Та вздрогнула и повернулась к нему. Мама молодая, здоровая. Господи, как же он рад снова ее видеть. Тео, позаботься о брате. Мама, это я, Питер. Он не такой сильный, как ты. Разбудили Питера громкие голоса и скрип открывающейся двери. В палату торопливо вошла Сара с фонарем в руках. «В чем дело? Что случилось?» Питер зажмурился от неожиданно яркого света и не сразу сообразил, где находится. Он проспал лишь минуту, оказалось, куда дольше. Воспоминания, наполненные ими сон, уже отлетели. «Я просто даже не знаю. Господи, почему он оправдывается?» Немного задремал. Тем временем Сара подкатила столик к койке и поставила на него фонарь. Девочка села, прижав спину к изголовью, и, в отличие от Питера, казалась бодрой и сосредоточенной. «Как ты уговорил Дейла тебя впустить?» «Ну, Дейл парень, что надо». Сара достала из саквояжа лепешку, большой кусок сыра и яблоко. «Есть хочешь?» Еду девочка уничтожала молниеносно. Сперва лепешку, потом сыр и в последнюю очередь яблоко. Подозрительно понюхала его, но тут же сгрызла. Под конец она вытерла рот тыльной стороной ладони, размазав сладкий сок по щекам. «Ну вот, похоже, ты поправилась», – вздохнула Сара. «Здоровое аппетитное лицо. Я посмотрю рану на плече, ладно?» Сара спустила сорочку с левого плеча девочки и аккуратно срезала повязку. Там, где стрела вспорола кожу, порвала мышцы и раздробила кость, осталась лишь небольшая розовая отметина. Судя по цвету, кожа светлая и упругая, как у младенца. Невольно восхитился Питер. «Вот бы все мои больные так быстро выздоравливали!» – воскликнула Сара. «Швы оставлять бессмысленно. Повернись в другую сторону, я их сниму». Девочка послушалась. Сара взяла пинцет и стала аккуратно удалять швы, бросая нитки в кювету. «Об этом кому-нибудь известно?» – спросил Питер. «О темпах ее выздоровления? Вроде бы нет». «Так после нас с Алишей и Майклом сюда никто не заглядывал?» «Только Джимми». Сара выдернула последнюю нитку и натянула сорочку на плечо юной приблудшей. «Ну, теперь ты в норме». «Джимми Малина? Что он хотел?» «Понятия не имею. Его наверняка Санджей послал». Сара присела на краешек койки и взглянула на Питера. Получилось как-то странно. Его шаги я не услышала, просто подняла голову и, бац, увидела у шторки Джимми. Он смотрел, Будто что? Даже не знаю, как поточнее описать его взгляд. Я объяснила, что девочка молчит, и Малина ретировался. Случилось это несколько часов назад. Почему-то Питеру стало страшно. Какой взгляд был у Джимми? Что он видел? Тем временем Сара снова взяла пинцет. «Теперь твоя очередь». «Какая еще очередь?» Едва не возмутился Питер, но вовремя вспомнил про рану на локте. Аккуратная повязка давно превратилась в грязную тряпку. «Порез уже наверняка зажил», – подумал Питер. «Он забыл про него. Напрочь забыл». Питер сел на свободную койку. Сара устроилась рядом, едва сняла повязку, запахло прелом. «Ты вообще рану не промывал?» – возмутилась Сара. «Нет, извини, совсем из головы вылетело». Сара взяла пинцет и наклонилась к ране. Питер чувствовал. Глаза девочки следят за ним, не отрываясь. «Есть новости от Майкла?» – спросил он, но едва Сара дернула за первый стежок, не выдержал. «Ой, больно! Не ерзай!» – прикрикнула Сара, повернула его руку немного иначе и снова взялась за работу. На Питера она даже не взглянула. На обратном пути я заходила в щитовую. Они колдовали над паучком вместе с Элтоном. «С Элтоном? По-твоему, это разумно?» «Не волнуйся, ему можно доверять». Сара с тревогой посмотрела на Питера. «Надо же, мы вдруг рассуждаем о том, кому стоит доверять, кому нет». «Ну вот», – она хлопнула его по плечу. «Теперь пошевели рукой, только осторожно». Питер сжал кулак, потом несколько раз согнул руку в локте. «Как новенькая». Сара вымыла инструменты, вытерла руки и повернулась к Питеру. «Если честно, порой ты меня очень беспокоишь». Питер вдруг понял, что до сих пор стоит, вытянув руку. «Я в порядке», – буркнул он и опасливо прижал руку к себе. Сара вскинула брови, но промолчала. Памятной ночью после веселья, песен Орло и самогона, Питер чуть ли не физически ощутил одиночество, а когда девушка прильнула к его губам, острое чувство вины. Нет, Сара ему нравилась, и свой интерес она выражала весьма недвусмысленно. Алиша не ошиблась, сказав, что Сара подходит ему идеально. Только сердцу ведь не прикажешь. Он просто не способен любить так сильно и безоглядно, как Сара. «Пока ты здесь, я проведаю Калиба», – сказала девушка. «Надеюсь, ему поесть принесли». «А о нем ты ничего не слышала?» «Я же тут весь день просидела. Наверное, тебе больше известно». Питер молчал, и Сара пожала плечами. Мнения разделились. После прошлой ночи многие злятся на Калиба. Нужно какое-то время подождать. Пусть Санджей как следует подумает, прежде чем трогать сапога. Лишь не даст его в обиду. Сара точно окаменела, подняла саквояж с пола и, не глядя на Питера, повесила на плечо. «Что я такого сказал?» «Ничего», – покачала головой девушка. «Не обращай внимания. Слова и поступки лишь меня не касаются». Сара пулей вылетела из палаты, и шторка заколыхалась ей вслед. «Вот так дела», – подумал Питер. «Да, разумеется, Сара и Алиша – небо и земля, хотя дружить их никто не обязывал. Неужели Сара винит Алишу в гибели учительницы, которую очень любила? Как же он раньше не догадался?» Питер перехватил взгляд девочки. «Что случилось?» Вопросительно подняв брови, спросила она. «Сара расстроена», – объяснил Питер. «Сильно беспокоится за Калиба». «Надо же, странно», – снова подумал он. «Она молчит, а я слышу ее слова. Увидит кто-нибудь, как мы разговариваем, подумает, что я свихнулся». Тут девочка сделала нечто совершенно неожиданное. Подошла к раковине, накачала воды в кювету, поднесла к койке, на которой сидел Питер, и поставила на пол. Затем она взяла со столика тряпку, смочила и начала легонько водить по шву на его локте. Дыхание девочки холодило влажную кожу. Она расправила тряпку, чтобы смочить место побольше. Теперь ее движения стали увереннее. Осторожные прикосновения превратились в поглаживание. Девочка оттирала грязь и запекшуюся корку. Вообще-то ничего особенного, только каждое ее прикосновение вызывало целый поток чувств и воспоминаний. Ощущения сосредоточились вокруг смачивающей кожу тряпки, как мотыльки вокруг огня. На долю секунды Питер стал маленьким мальчиком, который разбил локоть и прибежал в больницу за помощью. «Она по тебе скучает». Питер едва не подпрыгнул. Девочка крепко держала его за локоть и не говорила ни слова. «Нет», – слова звучали в его сознании. Юная приблудшая молчала, их лица разделяли какие-то дюймы. «Что ты?» «Она по тебе скучает, она по тебе скучает, она по тебе скучает». Питер отпрянул, как ужаленный. Сердце неслось бешеным галопом, перед глазами расплывались круги. Питер налетел на стеклянный шкафчик, содержимое которого со звоном и грохотом рассыпалось по полу. В палату кто-то ворвался, но кто именно, Питер разобрал, лишь когда зрение сфокусировалось. «Дейл Левин! Что здесь творится, черт подери?» Питер нервно сглотнул и попытался ответить. На лице стоящего у шторки Дейла недвусмысленно читалось, что сцена в палате выше его понимания. Он посмотрел на девочку, которая сидела на койке с мокрой тряпкой в руках. Затем взглянул на Питера. «Она проснулась. Я думал, она умирает». «Ты никому не рассказывай», – прохрипел Питер. «Чума вампирья. А Джимми в курсе?» «Я серьезно, Дейл. Держи язык за зубами». Велел Питер и почувствовал, что если немедленно отсюда не уберется, то сойдет с ума. Он бросился прочь из палаты, едва не сбив Джимми с ног, и кубарем скатился по ступенькам в озаренный прожекторами двор. В сознании безостановочно звучало: «Она по тебе скучает, она по тебе скучает», а глаза застилали слезы. 34. Для Маусами Патал ночь началась в инкубаторе. Одна-одинешенька Маус сидела в большой комнате и училась вязать. Кроватки вынесли, детей уложили на втором этаже, разбитое окно заколотили, стены и пол обработали самогоном. Запах теперь неделю не выветрится. От резкой вони у Мао слезы на глаза наворачивались. Нет, ей не место в инкубаторе. Бедняга Орло, бедняга Холис, брата собственного убил. А ведь Холису повезло. Промахнись он. Маус и думать не хотела, что тогда бы случилось. Тем более Орло уже не был настоящим Орло. Совсем как Тео, если он еще не погиб. Ведь вирус пожирает душу, оставляя лишь телесную оболочку и превращает любимого в чудище. Маусами сидела в старом кресле-качалке, найденном в кладовой. Рядом на низеньком столике стоял фонарь, света которого для вязания вполне хватало. Под руководством Ли она освоила лицевые и изнаночные петли. Вроде бы элементарно, но чуть ли не в первом ряду Маус ошиблась, и теперь петли получались кривыми. Да еще большой палец смешал. У Ли спицы так и щелкали, раз-раз, и готово. А у Маус большой палец левой руки постоянно оказывался не на месте. Надо же, девушка, способная за секунду зарядить арбалет, а за 5 секунд сделать 5 выстрелов из лука, на бегу швырнуть нож прямо в сердце противника, не справлялась с вязанием пинеток. Пару раз она роняла клубок, который откатывался в противоположный конец комнаты. Пока Маус догоняла его и сматывала пряжу, очередность петель вылетала из головы. И приходилось начинать сначала. Ничего удивительного, ведь мысли девушки были далеки от вязания. Маус никак не могла примириться с гибелью Тео. О ребенке она хотела рассказать ему в поездке, точнее, первым же вечером на станции. Комнат там превеликое множество, стены толстые, двери закрываются плотно. Другими словами, вариантов для уединения хоть отбавляй. Если быть честной с самой собой, именно ради той сцены, ради одного разговора с Тео, она сломала себе жизнь. Зачем она только вышла за Гейлина? Получилось не просто глупо, а даже жестоко. Ведь Гейлин парень неплохой и не виноват, что она его не любит, а теперь даже терпит с трудом. Это блеф. Самый настоящий блеф. С целью встряхнуть Тео и вывести из непонятной депрессии. После того, как она сказала: «Может, мне выйти за Гейлина Страуса?», а Тео ответил: «Как хочешь. Для меня главное – твое счастье». Блеф превратился в план действий. Маусами решила действовать. Решила доказать Тео, что он не прав по отношению и к ней, и к себе, и к жизни в целом. Что же оставалось, если слова не помогали? Только действовать. Маус с головой погрузилась в выполнение плана и для начала вышла замуж за Гейлина Страуса. Вышла за Гейлина, чтобы насолить Тео Джексону. Первое лето и осень Маус пыталась стать хорошей женой. Если очень постараться, может, в сердце возникнут правильные чувства? У нее почти получилось, ведь для счастья Гейлину хватало одного ее присутствия. Они оба служили в охране, поэтому виделись нечасто и обычный для семейных пар режим не соблюдали. На счастье Маусами, Гелина вечно ставили в дневную смену, ведь стрелял он отвратительно, а в полумраке почти ничего не видел. Когда Гелин, прищурившись, смотрел на нее, Маусами порой гадала, ее ли он любит. Вдруг перед его взором стоит другая девушка, предмет его фантазий. Вскоре Маусами нашла способ свести общение с Гейлином к минимуму. К минимуму, но не к нулю. Ведь у брака есть интимная сторона. «Скажи, Гейлин с тобой нежен?» – допытывалась мать. «Он добр и ласков? Его волнуют твои ощущения?» Гейлин сходил с ума от счастья. «Какая уж тут нежность!» «Поверить не могу, что ты принадлежишь мне!» Хором твердили его сияющее лицо и нескладное тело. А Маусами никогда ему не принадлежала. Когда потный, отчаянно пыхтящий Гейлин исполнял супружеский долг, ее мысли улетали далеко-далеко. Чем старательнее Гейлин изображал мужа, тем меньше Маусами хотелось быть его женой. А вскоре, как ужасно и несправедливо, он стал ей противен. Когда выпал первый снег, Маус поймала себя на том, что мечтает избавиться от мужа. Гейлин почувствовал неладное и начал стараться еще сильнее, а Маусами его терпеть не могла. Как же он не догадался, что ребенок не его. Неужели считать не умеет? Хотя, конечно, она же соврала о сроке. Гелен увидел, как жену стошнило у компостной кучи, и Маус пришлось признаться, что срок 3 месяца, хотя на деле было всего 2. 3-месячный срок делал Гелена отцом ребенка. 2-месячный такую вероятность исключал. В том месяце секс потребовался Гелену лишь однажды, но Маус сказала «нет», сославшись... Господи, на что же она сослалась? Для самой Маусами вопросов «когда» и «от кого» не существовало. Случилось все на энергостанции, куда она отправилась с Тео, Алишей и Дейлом Левиным. Они полночи играли в 101, потом Дейл с Алишей ушли спать. Впервые со дня свадьбы Маус осталась наедине с Тео. Она заплакала, слезы лились рекой, и Тео обнял ее, желая утешить. Отстраняться Маус и не думала. Дальше были извинения, клятвы вечной любви, а потом... Через 30 минут они уже не могли бороться со страстью. Впоследствии Тео с Маус почти не виделись. На утро маленький отряд вернулся в колонию, а жизнь в нормальное русло. Хотя нет, нормальная Маус свою жизнь не считала. У нее появился секрет, который согревал, успокаивал и давал надежду. Перемену заметил даже Гейлен и выдал что-то вроде: «Хорошо, что у тебя настроение исправилось. Обожаю, когда ты улыбаешься». Невразумительный ответ Маусами объяснялся искренним желанием сообщить правду. Пусть и Гейлен радуется. Что случится дальше, Маус не знала. Для нее существовало лишь сегодня и сейчас. Когда месячные не пришли в первый раз, Маусами едва обратила внимание. Ее цикл никогда не отличался стабильностью. Все мысли крутились вокруг очередной поездки на станцию, где они с Тео Джексоном снова останутся наедине. Разумеется, Маус видела его на мостках и на вечерних сборах. Только разве на стене уединишься? Во время ночной вахты не то что обнять и поцеловать. Парой слов перемолвиться едва получалось. Маус пришлось ждать. Но даже томительное ожидание и медленно ползущие дни, дату отъезда уже вывесили в списке поручений, делали ее счастливой и заставляли сердце замирать от любви. Потом месячные не пришли снова, и Гелен засек ее у компостной кучи. Беременность. Как же она не почувствовала? Как не предвидела такую возможность? Тео Джексону ребенок не нужен. Вероятно, при определенных обстоятельствах ей удалось бы его переубедить, но не при таких. На смену шоку пришло озарение. Ребенок. У нее будет ребенок. Ее дитя. Дитя Тео. Их общее дитя. В отличие от любви, ребенок не чувство, не абстракция, а живое существо с разумом и характером. Любовь приходит и уходит, а ребенку все равно, он никуда не денется. Само его существование означало веру в будущее, в завтрашний день. Именно там предстоит ползать, бегать, жить ребенку. Ребенок – надежда, которую человек дает миру, а мир – человеку. Именно об этом Маусами собиралась говорить с Тео на станции. Точнее, в крошечной кладовой, которая стала их гнездышком. Воображение рисовало Маус 100 вариантов сцены. И плохих, и хороших. В самом ужасном она замирала от страха и отмалчивалась. В ужасном номер 2 она также замирала от страха, но объявляла Тео «ребенок от Гейлена». Девушка искренне надеялась, что в глазах Тео вспыхнет давно погасший огонек. «Ребенок», — скажет он, — «наш малыш. Что нам делать?» «То же, что и все люди», — ответит она. Тео снова сожмет ее в объятиях, где так уютно и спокойно. И она почувствует, жизнь обязательно наладится. В колонию, то есть Гелену, они вернутся вместе. Теперь ничего этого не случится. Плохие и хорошие варианты так и останутся вариантами. Из холла послышались шаги. Походка тяжелая, ходульная, да более знакомая. Но когда же он отстанет? С отчаянием подумала Маус, но тут же одернула себя. Гелен не виноват. Гелен ни в чем не виноват. «Маус, что ты здесь делаешь? Я весь инкубатор обыскал». Глядя на нее сверху вниз, выпалил Гелен. Маусами пожала плечами с преувеличенным интересом, разглядывая свое ужасное вязание. Не стоит здесь сидеть. Гелен, комнату обеззаразили. Я имел в виду, не стоит сидеть здесь одной. Маус не ответила. Что она делает в инкубаторе? Только вчера ведь задыхалась здесь и думала, как бы не сойти с ума. С чего она взяла, что сможет научиться вязать? Все в порядке, Гейл. Со мной все в порядке. Господи, зачем она его мучает? Из чувства вины? Нет, вряд ли. Скорее из злости. Из злости на слабость Гелена, на его слепую любовь, которую она совершенно не заслужила. На то, что сразу после родов придется заглянуть ему в глаза и сказать правду. Ведь, по иронии судьбы, ребенок будет, как две капли воды, похож на Тео Джексона. Гелен откашлялся. «Я пришел сказать, что завтра утром уезжаю». Маус отложила спицы и взглянула на мужа. Гейл щурился, пытаясь рассмотреть ее в полумраке, отчего его лицо казалось совсем мальчишеским. «Что значит, уезжаешь?» «Джимми отправляет на станцию резервный отряд. Орло погиб, и мы не знаем, что там происходит». «Черт подери, Гейлен, почему посылают тебя?» «Думаешь, я не справлюсь?» «Гейл, я этого не говорила». Раздосадованно вздохнула Маус. «Просто удивилась, что посылают тебя. Ведь ты на станции ни разу не был». «Ну, кого-то же нужно отправить, и, вероятно, Джимми считает лучшим кандидатом меня». Маус постаралась изобразить заботливую жену. «Пожалуйста, будь начеку. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность». «Такое ощущение, что ты говоришь серьезно». Маусами даже с ответом не нашлась. «Конечно, серьезно, Гейлин», – устало проговорила она. «Даже если не серьезно, мне все равно приятно». «Надо сказать ему правду», – подумала Маусами. «Взять и сказать». «Ладно, езжай». Она снова взялась за вязание. «Я буду ждать тебя». «Ты и впрямь считаешь меня дураком?» Гелен пристально взглянул на жену. Его правая рука как будто непроизвольно дернулась к ножу. «Я этого не говорила». «Вот и хорошо, потому что я не дурак». Воцарилась тишина. Правая рука Гелена поползла к поясу и застыла у рукояти ножа. «Гелен», – шепнула Маус, – «что ты делаешь?» Вопрос словно вырвал Гелена из транса. «То есть?» – ошарашенно спросил он. «Ты так смотришь, а рукой? Что с твоей правой рукой?» Гелен взглянул на руку и чуть слышно хмыкнул. «Не знаю», – честно признался он и наморщил лоб. «Вот до чего ты меня довела». «Разве тебе на мостки не пора? Тебя уже наверняка хватились». Гелен смотрел не на нее, а словно внутрь себя. «Пожалуй, пойду». Буркнул он, но не сделал ни шагу и руку от ножа не убрал. «Давай через неделю увидимся», – кивнула Маус. «О чем это ты?» «Ну, сам же говорил, тебя на станцию отправляют». «Да, да». Судя по выражению лица, Гелен вспомнил, в чем дело. «Да, я завтра уезжаю». «Пожалуйста, береги себя. Я серьезно. Будь начеку». «Да, постараюсь». Шаги Гелена заскрипели по полу, а потом стихли. Дверь большой комнаты захлопнулась. Лишь тогда Маусами поняла, что вытащила спицу из вязания и сжимает ее в руке. Знакомая с детства комната вдруг показалась огромной и зловеще пустой. Ни кроваток, ни маленьких. По спине пробежала ледяная змейка страха. Вот-вот случится что-то ужасное. Часть четвертая. Ночь звезд и ножей. Проворней тени, мимолетней сна, короче молнии во мраке черном, когда она светит твердь и землю, и раньше, чем успеешь молвить «гляньте», пожрется челюстями темноты. Так быстро исчезает все, что ярко. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Акт 1. Явление 1. Перевод Лозинского. 35. С тех пор, как приехал последний автобус, ровно 92 года, 8 месяцев и 26 дней, первая колония жила следующим образом – в свете прожекторов. Под властью единого закона, согласно традициям, согласно инстинктам, сегодняшним днем. Узким кругом – первые семьи, приблудшие, потомки тех и других. Под защитой охраны, под властью семейного совета, без прошлого, без внешнего мира, без звезд. Для тетушки ночь звезд и ножей началась так же, как многие предыдущие. Она сидела на крохотной душной кухоньке и писала в дневнике. После обеда она сняла с веревки новую порцию высохших страниц. Они всегда напоминали ей кусочки застывшего солнца. И остаток дня доводила их до ума. Обрезала края, осторожно снимала обложку из ягнячьей кожи и подшивала новые листы. Работа отнимала много времени, требовала аккуратности и внимания. Зато результат доставлял ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда тетушка отложила нитку с иголкой, зажглись прожекторы. Почему все уверены, что дневник у нее один? Если не изменяла память, этот блокнот был 27-м по счету. Казалось, стоит выдвинуть ящик стола или открыть буфет, наткнешься на очередной том дневника. Наверное, причина заключалась в том, что она не ставила их на полке корешок к корешку, а рассовывала, куда попало. Зато каждая находка радовала, как встреча со старым другом. Истории в блокнотах повторялись. Тетушка описывала старый мир. Порой новые эпизоды сами всплывали из недр памяти. Например, как она смотрела телевизор. Перед мысленным взором появлялся мерцающий голубой экран, а в ушах звучал недовольный голос отца. «Ида, выключи чертов ящик! От него у тебя мозги набекрень!» А порой воспоминания оживлял солнечный свет, льющийся сквозь листву, или запах ветра. Тетушка закрывала глаза и видела фонтан в парке. Его брызги казались хрустальными. Или подругу Шарис, которая жила за углом. Вот они вместе сидят на крыльце, и Шарис показывает выпавший зуб с окровавленными корешками. «Зубной феи точно нет, но кто мне доллар принес?» Вот мама в своем любимом бледно-зеленом платье складывает на кухне выстиранное белье. Как славно пахнут чистые полотенца. Любой новый эпизод означал целую ночь за дневником. Ведь воспоминания, как лабиринт. Откроешь дверь, а за ней вторая, за второй – третья. «Сегодня напишу о другом», – подумала тетушка, когда окунула перо в чернила и разгладила чистую страницу. «Не о прошлом, а о Питере, о мальчике, в душе которого сияют звезды. Может, он и сам придет». Тетушкины мысли не всегда подчинялись сознанию. Наверное, потому что их накопилось слишком много за такую долгую жизнь. Тетушка напоминала себе живой дневник, только вместо страниц в нем были годы. Как-то вечером к ней заглянула Пруденс Джексон, несчастная. Рак поглотил ее, не позволив дожить до старости. Пруденс сжимала в руках коробку. Она страшно исхудала, ослабла и едва не качалась на ветру. Сколько обреченных повидала на своем веку тетушка. Увы, помочь им никто не в силах, разве только выслушать и исполнить последнюю просьбу. Именно так она и поступила. Взяла коробку и спрятала в надежном месте. Через месяц Пруденс Джексон умерла. «Не торопи его, пусть сам додумается», — сказала в тот вечер Пруденс, и тетушка отметила. «Золотые слова. Торопиться вообще не стоит. Всему свое время». Жизнь как поезд, на который нужно успеть. Поезда бывают разными. Иногда попадаешь в мягкий вагон с улыбчивыми попутчиками и заботливым проводником. Он компостирует твой билет и хлопает по плечу со словами. «Ах, какая умница, красавица! Прелесть, а не девочка! Молодец, на настоящем поезде едешь!» И сиденье. Чудо какое удобное! Устраиваешься на нем и, потягивая шипучку, смотришь в окно, где в волшебной тишине проплывают поля, высокие городские дома, озаренные ярким сентябрьским солнцем, дворы с развивающимся на веревке бельем, переезд со шлагбаумом, у которого ждет мальчик на велосипеде, леса и зеленый луг, где пасется корова. Стоп, она ведь хотела писать не о поезде, а о Питере. Куда же они ехали на том поезде? Куда они с папой направлялись? Вроде бы на юг, в гости к бабушке, тетям и дядям. Папа еще про какие-то южные штаты говорил. Да, она пишет о Питере и поездах. Ведь порой жизнь поворачивается изнанкой, а ее уклад катится в тартарары. Как же тут удержаться, как на ногах устоять? Привычная жизнь обрывается, и поезд, без мягких сидений, какое там, даже без окон, уносит тебя в неизвестность, точнее, на оцепленную солдатами платформу, над которой кружат вертолеты. На память о родителях осталась лишь фотография. Ее положила тебе в карман мама, когда обнимала тебя на прощание. «Мамочка, ты никогда ее больше не увидишь». В дверь постучали, но тетушка расслышала лишь хлопок, означающий, что гость вошел в дом. К этому моменту она почти перестала лить глупые старушечьи слезы. Слово же себе дала. «Никаких больше слез. Прошлое не изменишь. Зачем впустую рыдать?» Тем не менее, она рыдала даже теперь, 92 года спустя, представляя, как мама прячет фотографию в карман дочуркиного платья. Мама знала, когда Ида найдет снимок, их с отцом уже не будет в живых. «Тетушка!» Тетушка думала, это Питер наконец пришел спросить о девочке, но голос был явно не его. Гостя она не узнала. С таким зрением много не разберешь. Лицо длинное, узкое, словно дверью прищемили. «Я Джимми. Джимми Малина». «Джимми Малина? Странно. Разве он еще не погиб?» Когда гость устроился в кресле напротив, тетушка разыскала нужные очки и убедилась. «Действительно Джимми. Такой нос бывает только у Малина». «Так зачем ты пришел? Из-за приблудшей?» «Ты о ней знаешь?» «А как же? Сегодня утром заглядывал младший охранник и сообщил, что в колонии новая приблудшая. Что же ему угодно? Откуда в Джимми Малина столько грусти и безысходности?» – гадала тетушка. Вообще-то она любила гостей, но молчание затягивалось, и мрачный тип, которого она вспомнила с колоссальным трудом, начал раздражать. «Нечего сидеть с убитым лицом. Ему что, идти больше некуда?» «Сам не знаю, зачем пришел. Кажется, хотел что-то сказать». Малина вздохнул и потер щеку. «Меня на стене ждут». «Неужели?» «Да, там ведь полагается быть первому капитану. На стене». Джимми смотрел не на тетушку, а на свои руки. Потом покачал головой с таким видом, словно на стену ему совершенно не хотелось. «Удивительно, правда? Я первый капитан». Тетушка молчала. Проблемы этого типа ее не касались. Порой то, что испорчено словами, другим словом или даже делом, не поправишь. Казалось, беда у Малины именно такая. «Можно чаю?» «Если хочешь, заварю». «Да, если не трудно». «Трудно, милый, трудно. Но от тебя, похоже, не избавиться». Тетушка поставила чайник на огонь. Джимми Малина продолжал молчать и разглядывать свои руки. Вода закипела, тетушка наполнила чаем две чашки, одну из которых поставила перед гостем. «Осторожно, горячий!» Малина пригубил чай. Видимо, он не собирался начинать разговор. «Ну, мне-то все равно», – думала тетушка. Время от времени колонисты приходили поделиться личными проблемами. Вероятно, считая, раз старуха живет одна, то никому не расскажет. Особенно часто женщины жаловались на своих мужей. Но случалось и наоборот. Вдруг у этого Малина с женой проблемы. «Знаешь, что говорят про твой чай?» Джимми хмуро смотрел в чашку, словно надеялся разглядеть в ней ответ. «И что же? Именно благодаря ему ты так долго живешь». Медленно текли минуты, тишина становилась все невыносимее. Наконец Малина допил чай, скривился от травяной горечи и поставил чашку на стол. «Спасибо, тетушка». Малина тяжело поднялся. «Пожалуй, пойду. Спасибо за чай и приятную беседу». «Всегда пожалуйста». Уже взявшись за дверную ручку, Малина застыл. «Я Джимми», – объявил он. «Джимми Малина». «Я знаю, кто ты. Зачем напоминаешь?» «Ну, на всякий случай. Вдруг кто спросит». Хроника событий, начавшихся с появления Джимми у тетушки, сохранилась в искаженном виде. Взять хотя бы название. В действительности ночь звезд и ножей продолжалась 2 дня и 3 ночи. Однако для хроники это вполне естественно. При отчете о событиях исторической важности временные рамки сдвигают, а факты выстраивают в логической последовательности, которая на деле присутствует не всегда. Четкость и связанность порой дороже истины. Вот и получается. Год такой-то, месяц такой-то, ночь звезд и ножей. Объяснялась неточность тем, что события 65-й ночи лета, за которыми последовали остальные, разворачивались сразу на нескольких участках, параллельно и совершенно независимо. Можно сказать, события охватили всю колонию. Например, необъяснимое желание заглянуть в лавку подняло старика Чоу с постели, которую он делил с молодой женой Констанс. В другом конце колонии нечто подобное почувствовал Уолтер Фишер, но он был слишком пьян, чтобы встать, одеться и зашнуровать ботинки. Поэтому лишь сутки спустя добрался до лавки и обнаружил то, что там лежало. Объединяло их то, что оба, как члены семейного совета, видели девочку ниоткуда. Тем не менее, далеко не все, видевшие ее собственными глазами, испытали такое желание. Ни у Даны Кертис, ни у Майкла Фишера оно не возникло. Девочка ниоткуда стала не источником, а проводником определенного чувства. Чувство близости с потерянными душами, проникающего в самые уязвимые участки сознания колонистов. Но опять-таки не всех. Сознание Алиши Донадио осталось для него закрыто. Питер Джексон и Сара Фишер отреагировали на общение с девочкой иначе, чем остальные. Тем не менее, нечто схожее в ощущениях колонистов присутствовало. Каждый неожиданно встретился с ушедшим из жизни другом или любимым. Первый капитан Джимми Малина притаился на поляне у своего дома. На стене он до сих пор не появился, чем спровоцировал суматоху, в результате которой исполняющим обязанности первого капитана выбрали Иена, племянника Санджея, и решал, стоит ли пойти в щитовую, перебить обслугу и отключить прожекторы. Желание совершить ужасный необратимый поступок нарастало в нем целый день, но окончательно сформировалось, лишь когда он сидел за чаем у тетушки. Зачем и почему задумал злодейство, Джимми объяснить не мог. Странное желание поднялось из недр души, хотя принадлежало будто бы не ему. В доме мирно спали жена Карен и дочери Элис и Эйвери. Порой Джимми ловил себя на том, что не любит Карен, как должно мужу. Он давно и безнадежно любил Су Рамирес, зато ни секунды не сомневался в ее любви, которая воплотилась в двух девочках. 9-летняя Эйвери и 11-летняя Элис получились вылитая Карен. Нежные личики сердечком, грустные, вечно на мокром месте глаза. В их присутствии Джимми чувствовал свежее дыхание будущего, а дурные мысли, накатывающие черной волной, тут же отступали. Однако, чем дольше он прятался среди теней, тем меньше связи чувствовал между желанием погасить прожекторы и спящей семьей. А еще, как ни странно, чувствовал, что теряет способность видеть. Когда Джимми подобрался к стене, в его голове сформировался четкий план. Умиротворенный и расслабленный, как после теплой ванны, он поднимался на 9-ю огневую платформу, окрещенную фортпостом Бобыля, потому что она располагалась над брешью, сквозь которую проходила силовая магистраль, из соседних платформ не просматривалась. Попавший туда охранник обрекался на полное одиночество. Малина не сомневался. Опальную Су Рамирес сегодня поставили именно на 9-ю платформу. Безотчетный страх терзал Су Рамирес всю ночь, на первый взгляд без особых причин. Однако вскоре неопределенные чувства отступили под натиском унижения и разочарования. Как-никак с поста первого капитана сместили. Оправившись от шока, Су поняла, возможно, это даже к лучшему. Обязанности начали тяготить, и она сама подумывала об отставке. Только ведь уйти самой одно, а увольнение совсем другое дело. После дознания она вернулась домой и прорыдала на кухне 2 часа подряд. Ей уже 43. В перспективе ничего, кроме ночных вахт на стене и редких ужинов с Кортом, человеком неплохим, но ужасно скучным. когда у них в последний раз получился интересный разговор. Суни мыслила себя без охраны. Корт, как всегда, пропадал в конюшнях. «Жаль», – подумала Су. «Хотя разницы, наверное, нет. Муж стоял бы с растерянным видом, не в состоянии элементарно погладить по голове. Три. Целых три беременности Су закончились рождением мертвых младенцев. А он и тогда не знал, что сказать и как утешить. Чума вампирия. Давно же это было». Как ни прискорбно, винить в увольнении следовало только себя. Чертовы книги. Су наткнулась на них в лавке, когда перебирала ящики, где Уолтер хранил никому не нужные вещи. Да, все из-за чертовых книг. Ведь едва раскрыв первую, Су погрузилась в чтение, как в омут. Что говорить, она села читать прямо в лавке, по девчоночьи поджав ноги. «Тальбот Карвер». «Мистер Тальбот Карвер собственной персоной», – воскликнула Шарлен Ле Флер и спустилась по лестнице, шурша юбками длинного бального платья. Девушка с неподдельной тревогой разглядывала высокого статного красавца в пыльных бриджах, обтягивающих мускулистые бедра. «Почему вы явились сейчас, когда моего отца нет дома?» Книгу под названием «Королева бала», выпущенную нью-йоркским издательством «Романтик Пресс» в 2014 году, написала некая Джордана Миксон. На задней стороне обложки была ее фотография. Улыбающаяся женщина с длинными черными волосами возлежала на кружевных подушках. Странное одеяние толком не закрывало ни руки, ни грудь. Зато на голове красовалась напоминающая диск шляпка, совсем маленькая и непрактичная, такая и от дождя не защитит. Уолтер Фишер подошел к контейнеру, когда Су уже дочитывала вторую главу. Его грубый голос так внезапно ворвался в романтическую идиллию королевы бала, что Су едва не подпрыгнула. «Что-то стоящее?» – поинтересовался он, вопросительно изогнув брови. «Вижу, вам понравилось». «В знак особого расположения за осьмушку доли весь ящик уступлю. Забирайте». Су следовало поторговаться. Уолт Фишер – любитель драть втридорога. Но решение уже созрело. «По рукам», – ответила Су и понесла ящик домой. «Любовь лейтенанта, дочь Юга, невеста по неволе, я стала леди. Су в жизни не читала ничего подобного». Старый мир для нее ассоциировался с техникой – автомобилями, моторами, телевизорами, кухонными плитами и другими устройствами неизвестного назначения, которые она видела в Баннинге. Людей в том мире она тоже представляла, иначе кто создал все эти механизмы, но на втором плане. Вероятно, потому что они погибли, а техника осталась. А вот в книгах из лавки описывался мир, удивительно напоминающий колонию. Их герои скакали на лошадях, топили дома дровами, ужинали при свечах. Это сходство изумило Су до глубины души и породило в ней страсть к любовным историям со счастливым концом. К тому же пожелтевшие страницы буквально дышали сексом. Не таким, как у них с Кортом, обжигающе страстным. Порой Су хотелось пролистать страницы, чтобы скорее добраться до очередной сцены – но она сдерживалась из желания растянуть удовольствие. Зачем она только взяла книгу на дежурство? Надо же, именно в ту ночь появилась девочка. На стене Су читать не собиралась, честное слово, не собиралась. Книгу она положила в сумку еще утром. Вдруг свободная минутка выпадет. И к вечеру думать о ней забыла. Возможно, не совсем забыла, но добросовестно выполняла служебные обязанности, пока волей случая не оказалась на оружейном складе. Там, в тишине и покое, она не устояла перед соблазном и открыла королеву бала. Су во второй раз смаковала пролог романа. Буквально проглотив книги, она решила их перечитать. Страстная Шарлен спускалась по лестнице навстречу надменному красавцу Тальботу, которого любила и ненавидела. Ведь, по иронии судьбы, он был заклятым врагом ее отца и наслаждалась еще больше, чем тогда в лавке, потому что знала, вопреки всем невзгодам, Шарлен и Тальбот найдут свое счастье. Су обожала любовные романы именно за счастливый финал. 24 часа спустя Су мучилась угрызениями совести. Королева бала по-прежнему лежала в сумке. Почему? Но почему она не оставила глупую книгу дома? Теперь вот из-за любовного романа высокого поста лишилась. На лестнице послышались шаги. Со обернулась и увидела Джимми Малина. Ну, конечно, решил позлорадствовать или посочувствовать, или совместить первое со вторым. Не стоит ему злорадствовать, с горечью подумала Су. Сам к первому колоколу опоздал. «Джимми», – позвала она, – «где тебя носило?» Той ночью первую колонию заполонили сны. Подобно странствующим духам, они облетели дома, казармы, инкубаторы, больницу, навестив каждого из спящих. У отдельных колонистов, например, у Санджея Патала, был секретный сон, преследующий их на протяжении всей жизни. Порой они думали о нем, порой забывали. Секретный сон напоминал подземную реку, которая периодически поднимается и размывает берега Яви, заставляя человека думать, что он одновременно существует в двух мирах. Кому-то снилась толстуха, глотающая дым на кухне. Кому-то, в частности полковнику, одинокая девочка среди мрака. Иногда секретные сны превращались в кошмары. К счастью, Санджей не помнил самую ужасную часть сна, где появлялся нож. Иногда казались явнее яви, реальной реальности, безжалостно терзая рассудок спящего. Откуда приходят сны? Из чего состоят? Что в них проявляется? Работа подсознания, тайная реальность или параллельный мир, видимый только ночью? Почему сны так похожи на воспоминания, причем порой не собственные, а чужие? И почему в ту ночь они снились всем жителям первой колонии? В инкубаторе маленькой Джейн Рамирес, одной из трех Д, дочери Бель и Рея Рамирес, того самого Рея, который к своему вящему ужасу остался на энергостанции один, испасовав перед ужасными мыслями, не поддающимися ни объяснению, ни обузданию, в ту самую минуту обугливался на заборе энергостанции, снился медведь. Джейн недавно исполнилось 4. Из книжек и рассказов учительницы она знала, что медведи – крупные, но мирные звери с бурым мехом и умными добрыми глазами. Медведь из ее сна тоже казался умным и добрым, по крайней мере, сначала. Живых медведей девочка не видела, зато видела живого вируса-носителя – Орло Уилсона. Той ночью малышка захотела пить и решила попросить у учительницы воды. Не успела она подняться с кроватки, стоящей в самом дальнем от двери ряду, как окно с грохотом разбилось, и в большую комнату ворвался вирусоноситель. Он чуть ли не на Джейн приземлился. Девочка подумала, что это человек, потому что он выглядел и двигался как человек, только почему-то не оделся и сиял. Особенно ярко сияли рот и грустные глаза, в которых малышке почудилось что-то медвежье. «Дядя, почему вы сияете?» собиралась спросить Джейн, но тут за спиной раздался крик, и на них с сияющим дядей бросилась учительница. Она вихрем пролетела мимо Джейн, подняв над головой руку с ножом. Вообще-то нож хранился в чехольчике, который учительница прятала среди пышных юбок, но сейчас, судя по решительному виду, собиралась обрушить его на дядину голову. Что случилось дальше, малышка не видела, потому что скатилась на пол и поползла под кровать. Зато услышала стон, потом треск, потом стук, будто упал тяжелый предмет. «Эй, ты! Посмотри на меня!» закричала какая-то тетя. «Взгляни на меня, урод!» вторил ей высокий дядя. Вскоре большую комнату огласили истошные вопли, визг, плач. Взрослые носились, как оглашенные. Рыдающая тетя вытащила Джейн из-под кровати и вместе с другими маленькими повела по лестнице на второй этаж. Лишь потом девочка сообразила. Рыдающая тетя – ее мама. Никто так и не объяснил, что случилось в ту ночь. А Джейн не рассказала об увиденном никому, даже подружкам. Учительница не появлялась. И кое-кто из детей – Фанни Чоу, Бобо Гринберг и Барт Фишер – шептались о том, что она умерла. Только Джейн не верила. «Умереть – значит лечь и заснуть навеки вечные». А учительница, в невообразимом прыжке налетевшая на сияющего дядю, на сонную совершенно не походила. Напротив, в тот момент она воплощала невероятную силу, энергию, грацию, к которые даже сутки спустя не давали Джейн покоя. В уютном мирке девочки царствовали порядок и мир. Разумеется, драки, ссоры и обиды в нем тоже присутствовали. Порой учительница сердилась несколько дней подряд, но в целом Джейн окружали доброта и понимание. Эти чувства с материнской щедростью источала учительница. Она, как солнце, дарила тепло и радость. Однако теперь, через сутки после непонятного происшествия, малышке Джейн показалось, что она раскрыла главный секрет той, которая так бескорыстно заботилась о ней и других маленьких. Лишь теперь Джейн поняла, что стала свидетелем проявления сказочной любви. Именно любовь оторвала учительницу от земли и понесла в объятия дяди-медведя. Сиять умеют лишь принцы, значит, принц-медведь пришел забрать учительницу в свой лесной замок. Там она сейчас и живет, а всех маленьких перевели на второй этаж ждать ее возвращения. Учительница вернется к ним не просто учительницей, а лесной королевой. Другие взрослые это сразу поймут, позволят маленьким спуститься в большую комнату и устроят в честь королевы праздник. Вот такие сказки рассказывала себе на ночь Джейн. Рядом с ней на кроватках спали еще 15 маленьких, и каждому снился сон. Поначалу сон Джейн напоминал события предыдущей ночи. Она прыгала на кровати в большой комнате, когда появился медведь. Но на сей раз он не влетел в окно, а чинно открыл дверь, которая вдруг оказалась далеко-далеко. Медведь выглядел иначе, чем накануне. Большой, лохматый, как в книжках с картинками, и ходил не по-человечески, а по-медвежьи. Не спеша, в перевалочку, он добрел до кроватки Джейн, сел, а потом встал на задние лапы. Круглый живот, покрытый шелковистой шерстью, большая голова, влажные глаза – сильные лапы с темными подушечками. Сердце восхищенное Джейн пустилось галопом. Сказочный медведь – чудо, подарок, который она долго ждала и, наконец, получила. Медведь постоял-постоял, посмотрел-посмотрел, а потом молвил бархатным медвежьим голосом. «Здравствуй, маленькая Джейн. Я мистер Медведь. Я пришел тебя съесть». «Как смешно!» У Джейн защекотала в животе, и она поняла, что вот-вот захохочет. Почему-то медведь не обратил внимания на ее веселье и выжидающе молчал. Девочка присмотрелась к медведю повнимательнее и подметила совершенно несказочные детали. В подушечках лап скрывались длинные когти. В темных глазах горела не доброта и мудрость, а затаенная злоба. А зубы? Какие у него зубы? «Где другие дети? Почему она одна в большой спальне?» «Нет, не одна. У кроватки стояла учительница, такая же, как всегда, только лицо нечеткое, словно завешенное марлей». «Джейн, ты нас задерживаешь», – строго объявила она. «Других детей мистер Медведь уже съел, а ты все на кровати прыгаешь. Будь умницей, стой спокойно, и он тебя съест». «Не хочу». Такт прыжкам ответила Джейн. Слова учительницы прозвучали не угрожающе, а глупо, но все равно. «Не хочу!» – повторила девочка и запрыгала с удвоенной силой. «Теперь видите?» Учительница повернулась к застывшему у кроватки медведю и в изнеможении воздела руки. «Видите, что я терпела день-деньской? Удивительно, что рассудок не потеряла. Ладно, Джейн, как хочешь. Мое дело – предупредить». Тут сон превратился в настоящий кошмар. Учительница схватила Джейн за руки и повалила на кровать. Лишь тогда девочка заметила, что у учительницы на шее дыра, из которой торчат мерзкие блестящие лоскутки и веревки. От шеи будто... Да, будто кусок откусили. Значит, учительница говорила правду. Мистер Медведь действительно съел всех маленьких. На ее глазах мистер Медведь превратился в голову сияющего дядю. «Не хочу!» – кричала Джейн. «Не хочу!» Увы, сияющий дядя оказался куда сильнее. Девочка с ужасом смотрела, как в его зубастой пасти исчезает ее ступня, потом лодыжка, потом бедро. В снах колонистов, как в зеркале, отражались их повседневные дела и заботы. Глории Потал снился огромный пчелиный рой, облепивший ее тело. Частью сознания она понимала. Сон символичен, и ползающие по телу пчелы – ее тревоги. Мелкие. Например, пойдет ли дождь? Обиделась ли Мими, вдова Раджа и ее единственная подруга за то, что она на днях к ней не заглянула? И крупные. Тревоги за Санджея, Маусами, за свою поясницу, кашель, порой будивший по утрам. Вдруг это предвестник чего-то серьезного. К тревогам примешивалась тоска о младенцах, которых она не смогла выносить. Леденящий ужас, сжимавший сердце при ударах вечернего колокола. И менее конкретный страх перед будущим. Шансов выжить ни у нее, ни у других колонистов не было. Ведь как ни гони мрачные мысли, как ни старайся держаться... «Держись», именно так сказала Глория дочери, когда та, прорыдав всю ночь о Тео Джексоне, наутро объявила, что выходит за Гейлина. «Страшную действительность не изменишь. Однажды прожекторы погаснут». «Значит, по-настоящему тревожиться стоит за день, когда поймешь». Все тревоги минувших лет сводились к одному – стремлению перестать тревожиться. Пчелы во сне были именно тревогами. Крупные и мелкие, они ползали по рукам, ногам, груди, залезали в глаза, нос и уши. Налетел рой неспроста, а из-за проблем, которые Глория решала в последние минуты бодрствования. Тщетно будила Санджея и отбивалась от Джимми и Йена и остальных желающих узнать, как поступить с Калибом. Усталая и измученная, Глория, вопреки своим привычкам, заснула прямо за кухонным столом. Голова запрокинулась, рот безвольно открылся, и она негромко захрапела. Звуки во сне были настоящими. Храп превратился в жужжание пчел. Только как огромный рой попал на кухню и накрыл Глорию, словно огромное пульсирующее одеяло. Разумеется, пчелам свойственно летать роем, но почему Глория не защищалась? Во сне она чувствовала покалывание крошечных ножек и трепет крылышек, понимая. Малейшее движение, даже вдох, разозлит пчел, и они пустят в ход смертоносные жала. Как же она мучилась, боясь шевельнуться. Тут на лестнице послышались шаги, Санджей заглянул в кухню, но не сказал ни слова. Хлопнула входная дверь, он ушел. С губ Глории слетел беззвучный крик, который вырвал ее из объятий сна и уничтожил все его следы. Проснувшись, она не помнила не только о пчелах, но и об уходе Санджея. На другом конце колонии слепой по имени Элтон, любитель изощренных эротических фантазий, спал в облаке своих запахов и видел прекрасный сон. Сон про сеновал был любимым, потому что основывался на реальных событиях. Майкл не верил, понятно, с какой стати, но давным-давно Элтон, в ту пору 20-летний, наслаждался близостью с незнакомкой, которая выбрала его из желания сохранить свои интимные утехи в тайне. Элтон не только не видел ее, но и не слышал голос. Женщина с ним попросту не разговаривала, поэтому не знал, кто она такая, и не мог никому рассказать. «Она замужем», – рассуждал Элтон. «Небось, о ребенке мечтает, а с мужем не получается, ну или разнообразие захотела». В самые горькие моменты он думал, что женщина делает это на спор. Как бы то ни было, Элтон радовался ее ночным визитам. Порой он просыпался от ласкового прикосновения. Безмолвная любовница словно являлась из снов и дарила ощущения, впоследствии озарявшие одинокие ночи. А порой женщина брала его за руку и вела, например, в конюшню. Так и появился сон про сеновал. Женщина любила его среди ароматной, свежескошенной травы, а где-то рядом ржали лошади. Вместо нежных слов Элтон слышал протяжные стоны, но они вскоре обрывались шумным выдохом. Длинные шелковистые волосы падали ему на лицо, а в следующую секунду любовница отстранялась и исчезала. Сон про сеновал снился в малейших подробностях. Элтон заново переживал каждое ощущение вплоть до момента, когда после ухода любовницы почувствовал влагу на щеках и понял, что плачет. Но сегодня приснилось другое. Сегодня, прежде чем отстраниться, женщина шепнула ему на ухо: «Элтон, в щитовой кто-то есть». Сара Фишер провела ночь в больнице. Ей спать не полагалось, зато девочке, похоже, снились сны. Сара устроилась на свободной кровати. Поразительно, но усталость улетучилась и наблюдала, как трепещут длинные ресницы девочки. Та словно невидимый пейзаж рассматривала. Сара почти убедила Дейла помалкивать, пообещав, что утром сама сообщит новости семейному совету. Мол, сейчас девочке требуется отдых. Словно в доказательство ее правоты, девочка свернулась калачиком и заснула. Сара внимательно следила за ней и гадала, кто и зачем подсадил ребенку паучка и что выяснит Майкл. Почему-то Саре казалось, что девочке снится снег. В тот час бодрствовала не только Сара. Неспящей хватало с лихвой. На 10-й огневой платформе Гейлен Страус щурился на ярком свету прожекторов и в сотый раз за день повторял, что он не дурак. Увы, необходимость убеждать себя свидетельствовала об обратном. Да, он дурак, набитый дурак, и сам это понимает. Он дурак, раз поверил, что сумеет добиться от Маусами взаимности. Дурак, раз женился на ней, зная, что она сохнет по Тео Джексону. Дурак, раз услышав о ее беременности, про срок Маус, естественно, соврала. Наплевал на гордость, вымучил улыбку и воскликнул. «Малыш, вот так новость! Здорово!» Разумеется, Гейлен знал, чей это ребенок. Спасибо шуруповерту Фину Дарреллу, который его просветил. Той ночью Фину захотелось отлить, он выбрался из подсобки и услышал на складе стоны. Дверь была закрыта. Впрочем, по словам Даррелла, ее и открывать не требовалось. Финн обожал говорить горькую правду, а в ту ночь явно простоял под дверью куда дольше, чем рассказывал. «Неужели она всегда так стонет?» – качал он головой. «Чертов Финн Даррелл! Чертов Тео Джексон!» Какое-то время Гейлен тешил себя мыслью, что ребенок поможет им с Маус наладить отношения. Глупость. Самая настоящая глупость. Ссоры стали еще чаще. Вернись Тео из последнего рейда на станцию, они наверняка уже выяснили бы отношения. Представить душераздирающую сцену не составляло труда. «Прости, Гейл, зря я сразу тебе не сказала. Просто так вышло. Получилось бы мерзко, унизительно. Зато сейчас самое неприятное было бы уже позади». Но Тео не вернулся, и Гейлен с Маусами по-прежнему жили во лжи. «Скоро начнем друг друга презирать», – думал Гейлен, – «если уже не презираем». Помимо семейных проблем, Гейлена беспокоила предстоящая поездка на энергостанцию. Утро он ждал с содроганием. Приказ поступил от Иена, хотя Гейлену почудилось, что за этим стоит кто-то другой – Джимми или Санджей. В попутчике ему давали младшего охранника, но только одного. Сейчас и на стене людей не хватало. «Запрись как следует и жди», – наставлял Йен. «Максимум через 3 дня пришлем ремонтников. Ты ведь справишься?» Гейлен тотчас сказал «да», и не без гордости, как-никак важное поручение доверили. Зато теперь корил себя за опрометчивость. В Баннинг он ездил лишь пару раз, и впечатления остались ужасные. Чего стоят пустые дома и машины, в которых жарятся мумии? Только настоящая проблема заключалась не в мумиях, а в леденящем страхе. Мир вокруг Гейлена постепенно растворялся в дымке. Никто, даже Маус, не знал, с какой скоростью ухудшается его зрение. То есть родные и близкие понимали, что проблемы существуют, но не представляли, насколько они серьезны. Уже сейчас поле зрения сузилось менее чем до 2 ярдов. А дальше начинался туман, пустота, дрожащие тени, цветовые пятна и расплывчатые силуэты. Гейлен перепробовал почти все имевшиеся в лавке очки, но стало не легче, а тяжелее. Появилась жуткая головная боль. Виски словно раскаленными ножами тыкали. Эксперименты с очками пришлось бросить. Слава богу, хоть слух выручал. Гейлен вовремя поворачивался в нужную сторону, но реагировал медленнее, чем другие, и со стороны казался... Правильно? Дураком? Нет, дураком Гейлен не был. Он просто терял зрение. Теперь его, как второго капитана охраны, отправляли на энергостанцию. Это не рейд, а самоубийство. Если вспомнить, что случилось с Зандром и Орло. Гейлин искренне надеялся потолковать с Джимми и объяснить ситуацию, только Малина куда-то запропастился. В самом деле, где он? Помимо Сура Мирос, ночную вахту несла Дана Кертис. Тео с Орло погибли, Алишу уволили. Дане из инструкторов пришлось снова переквалифицироваться в охранники и занять место на стене. Гейлин с Даной отлично ладили, а раз теперь она член семейного совета, вероятно, сумеет повлиять на Джимми. Да, с Даной явно стоит поговорить об этом рейде. Су на 9-й платформе, Дана на 8-й. Если поспешить, он за пару минут обернется. Кстати, чьи это голоса? Звучат совсем близко, хотя, конечно, ночью каждый шорох на милю разносится. Первый голос – это Су Рамирес, а второй – неужели Джимми? Нужно привести на 9-ю платформу Дану, она точно найдет веские аргументы. Вдруг Су сама вызовется ехать на станцию, мол, конечно, никаких проблем, зачем посылать Гейлина? «Всего пара минут», – подумал Гейлин, взял арбалет и зашагал по мосткам. Тем временем в старом трейлере ФАЧС Питер с Алишей резались в 101. При свете фонариков особо не поиграешь, да и азарт у обоих, если поначалу и присутствовал, то давно испарился. Питер гадал, стоило ли рассказать Алише о голосе, который слышал в больнице. Но с каждой секундой все больше сомневался и все хуже представлял, как объяснить случившееся. В его сознании звучали слова. «Мама по нему скучает». «Почудилась», – подумал Питер, и когда Алиша нетерпеливо подняла карты, дескать, «в каких облаках ты витаешь?», покачал головой. «Ничего», – сказал он, – «просто задумался. Твой ход». В этот час, в половине второго ночи, если верить отчету охраны, не спалось и Сэму Чоу. Он все бы сейчас отдал за нежное объятие Сэнди. Увы, она ночевала в инкубаторе. Вызвалась заменить Эйприл, пока не выбрали новую учительницу. Сэм, отвыкший спать один, не мог сомкнуть глаз. Была у бессонницы и другая причина – смущение и неловкость. Надо же, как с Калибом получилось. Тогда у карцера Сэм искренне верил в свою правоту, но за следующие несколько часов – Чоу навестил детей в инкубаторе, и они чувствовали себя не хуже, чем обычно. Заметно поостыл. В самом деле, Калиб еще ребенок, едва 15 исполнилось. Его выдворение не принесет никакой пользы. Сэм сгорал от стыда перед Белль. Он ведь фактически манипулировал обезумевшие от тревоги за мужа женщиной. Вообще-то Сэм недолюбливал Алишу, которая, как ему казалось, слишком задирала нос, но теперь радовался ее вмешательству. Идиот Мила с полоборота его завел. Неизвестно, что случилось бы, если бы не Алиша. Днем они твердо решили выгнать мальчишку из колонии, пусть даже вопреки воле семейного совета. Но ближе к вечеру Сэм еще раз переговорил с Мила Даррелом, и когда предложил обдумать все завтра на свежую голову, тот вздохнул с нескрываемым облегчением. «Да-да, конечно», – закивал Мила. «Ты прав, утром виднее будет». Теперь среди ночи Сэм мучился угрызениями совести. В жизни никому зла не желал, а тут буквально с катушек съехал. Так велико было желание наказать виновного, что едва не спустил шкуру с невинного ребенка, который, наверное, приказ не так понял. Странно, но тогда Сэм даже не подумал о приблудшей, а ведь все произошло именно из-за нее. Наблюдая, как лучи прожекторов играют на потолке спальни, Сэм гадал, откуда она взялась. Надо же, приблудшая, спустя столько лет. И не просто приблудшая, а ребенок. Возвращение армии Сэм не верил, конечно, почти век прошел. Но появление девочки означало... Да, оно означало, что за пределами колонии есть кто-то живой, вероятно, даже много живых. При мысли об этом Сэму становилось не по себе. Девочка ниоткуда решительно не укладывалась в голове. Вдруг эти живые возьмут и нагрянут в колонию. Вдруг девочка – начало новой волны приблудших, которые захотят поселиться под защитой прожекторов. Еды и топлива и без них едва хватает. Естественно, сразу после катастрофы колонисты не отказывали несчастным в приюте. Но сейчас-то все иначе. Установился определенный порядок, который абсолютно устраивал Сэма Чоу. Пессимистов, ворчунов и параноиков в колонии хватало, взять хотя бы Мила. Только Сэм к их числу не относился. Зачем отравлять жизнь мыслями о плохом? Разумеется, случиться может всякое. Дело тут не в катастрофе. Опасность существовала всегда. У него есть жена, дети, дом. Голодными они не сидят, голыми не ходят. Разве этого мало? Нет, проблема не в Калибе, а в той девочке. Утром он так и скажет: «Мила, с девочкой ниоткуда, нужно что-то делать». Не спалось и Майклу Фишеру. Впрочем, он вообще считал сон пустой тратой времени и капризом тела. Задержавшиеся в памяти сновидения казались слегка видоизмененным вариантом яви. В них мелькали электроцепи, рубильники, реле и тысячи насущных проблем. В результате просыпался Майкл не отдохнувшим, а с ощущением, что драгоценные часы ушли коту под хвост. Однако сегодня получилось иначе. Сегодня о сне речи не шло. Содержимое чипа, потоком хлынувшее в мейнфрейм, фактически меняло историю мира. Потрясенный до глубины души, Майкл отважился на рискованный шаг – поднять на мостке антенну, которую они с Элтоном несколько месяцев назад установили на трубу. Для начала он влез на крышу щитовой и подсоединил к антенне моток неизолированного медного провода. В мотке 60 футов, должно хватить. Еще два мотка, и он у стены. Пожертвовать на эксперимент больше трех мотков медного провода Майкл не мог, поэтому дальше решил использовать высоковольтный изолированный и сдирать изоляцию вручную. А как незаметно для охраны на стену забраться? На стену забраться? Майкл принес из щитовой еще два мотка провода и притаился под опорной балкой. Что делать дальше? До ближайшей лестницы, ведущей на девятую платформу, было ярдов 20, но незамеченным туда точно не подняться. Другая лестница вела на мостки посредине между седьмой и восьмой платформами. Она казалась куда привлекательнее, ведь тот участок мостков использовали лишь младшие охранники как кратчайший путь с седьмой платформы на десятую. Но антенну туда не поставить. Элементарно провода не хватит. Таким образом, вырисовывался единственный вариант – вскарабкаться с мотком провода по дальней лестнице, по мосткам добежать до бреши в стене, закрепить там один конец, второй сбросить на землю, потом спуститься вниз и соединить его с основным проводом. Все это время крайне желательно оставаться незамеченным. Майкл опустился на колени, вытащил кусачки старого брезентового рюкзака, который использовал как сумку для инструментов, и приступил к работе. Начал разматывать провод и срезать изоляцию. При этом он жадно ловил каждый звук. Шаги на мостках означали приближение младшего охранника. Пока Майкл оголял и сматывал провод, охранники пробегали дважды. При такой частоте следующий должен был появиться лишь через несколько минут. Майкл быстро сложил провод и кусачки в рюкзак, вдохнул поглубже и стал карабкаться по лестнице. Майкл с детства боялся высоты, но в пылу подготовки рискованной операции совершенно этого не учел. На последней ступеньке 60-футовая высота казалась 600-футовой, и он засомневался, по силам ли ему план. Сердце неслось бешеным галопом, ноги дрожали. На узеньких мостках, отгороженных от моря пустоты лишь проволочной сетью, потребуется недюжинная смелость. Когда Майкл влез, точнее, по черепашье вполз на мостки, глаза заливал пот вперемешку со слезами. Яркий свет прожекторов стирал привычные ориентиры – небо и землю, поэтому все вокруг казалось ближе, крупнее, выпуклее. Одно утешение. Никто вроде бы его не заметил. Майкл боязливо повернул голову. Слева, ярдах в 100 от него, восьмая платформа. Пустая? Куда подевался охранник, Майкл не представлял, но счел это хорошим знаком. Если поспешит, никто не узнает, что он отлучался из щитовой. Он медленно и осторожно зашагал по мосткам, с каждым ярдом чувствуя себя все увереннее. Страх сменялся предвкушением удачи. Его план сработает. Обязательно сработает. Восьмая платформа до сих пор пустовала. Нерадивый охранник наверняка получит нагоняй, а он, Майкл, удобное окошко. Он опустился на колени и достал из рюкзака провод. Отлитые из титанового сплава мостки усилят электромагнитное поле. Я использую всю их длину и превращу в гигантскую антенну», – торжествовал Майкл. Он ослабил винт, которым настил крепился к опоре, пристроил в зазор петлю из провода и плотно закрутил. Бах! Моток провода ударился о землю. «Ну, теперь дело за малым». «Надо же, Эми», – думал Майкл. «Кто мог предположить, что девочку ниоткуда зовут Эми?» Майкл не знал, что восьмая огневая платформа пустовала, потому что Дана Кёртис, член первой семьи и семейного совета, которая несла там вахту, неподвижно лежала у подножия стены. Джимми убил ее следом за Су Рамирес. Вообще-то Су он убивать не собирался, он лишь хотел сказать ей... «Ну что именно? Прощай? Извини? Я всегда любил только тебя?» Увы, в ночь звезд и ножей одно непостижимым образом привело к другому, и в результате погибли все трое. Гелен Страус приближался к девятой платформе с противоположной стороны и увидел трагедию, словно через широкий конец телескопа. Столкнулись размытые тени, и появилось яркое цветовое пятно. Дежурный десятый огневой кто-то зрячий, не страдающий острой глаукомой, прояснились бы жуткие подробности. Однако сложилось так, что кроме непосредственных участников событий, подробностей не знал никто. На девятой огневой произошло следующее. Су Рамирес, мысли которой намертво прикипели к королеве бала, а именно к любовной сцене, описанной так сочно, что в памяти отпечаталось каждое слово, когда разверзлись хляби небесные, карета неслась во весь опор. Тальбот сжал Шарлен в объятиях, впился поцелуем в ее вишневые уста и нащупал шелковистые округлости груди. Шарлен затрепетала от страсти. Обернулась, увидела поднимающегося на платформу Джимми и, несмотря на раздражение, Малина на дежурство опоздал, да еще из плена грез вырвал. Сразу поняла, что-то не так. «Он на себя не похож», – подумала Су. «Словно это и не Джимми». Малина застыл, подслеповато щурясь на яркие огни прожекторов, словно хотел сделать объявление, но какое именно, забыл. Определенные предположения у Су имелись. Порой она чувствовала, что Джимми считает ее не просто коллегой. При других обстоятельствах она бы с удовольствием выслушала его признание. Но не сегодня, не сейчас, не на девятой огневой платформе. «Причина в ее глазах», бормотал Джимми, словно обращаясь к самому себе. «Я думаю, причина в ее глазах». Су шагнула к нему, только Малина отвернулся, словно смотреть на нее было не вмоготу. «В чьих глазах, Джимми?» Малина не ответил. Он молча теребил край свитера, словно мальчишка на первом свидании. «Су, неужели ты ничего не чувствуешь?» «Ты о чем?» Малина часто-часто заморгал, и по щекам покатились слезы размером с горох. «Черт подери, они такие грустные!» Су понимала, с Джимми творится неладное. Раз, он рывком снял свитер и швырнул на землю. Грудь покрылась капельками пота, которые сияли в свете прожекторов. «Ненавижу свою одежду! Ненавижу!» прорычал он. Арбалет лежал на краю парапета. Су потянулась за ним, но слишком поздно. Малина схватил ее за шею и резко повернул. Что-то хрустнуло. Тело Су стало как будто чужим, вышло из-под контроля и больше не слушалось. Су вскрикнула, но с губ не слетело ни звука. Свет прожекторов рассыпался дождем серебристого конфетти. «Ах, Талбот!» – простонала истомившаяся от сладостного ожидания Шарлен. «Она не может ждать, не может и не желает. Любимый, но сколько еще мы будем играть в эти нелепые игры?» Сквозь плотную серую пелену Су увидела, что на платформе появился кто-то еще. Услышала шаги на мостках, звон летящей стрелы и хриплый крик. Словно куклу, Джимми приподнял ее над мостками. Неужели сейчас на землю сбросит?» Су не считала свою жизнь очень счастливой, но другой у нее не было. И умирать совершенно не хотелось. Но вот она уже в воздухе и падает, падает, падает вниз. Су ударилась о землю, но умерла не сразу. Время остановилось, а потом пошло в обратном направлении. Глаза слепил яркий свет прожекторов, во рту было кисло и солоно от крови. На краю парапета стоял обнаженный Джимми. Надо же, как сверкает его тело. Вскоре Марина исчез. Последним, что услышала Су, стал голос младшего охранника Кипа Даррелла. «Тревога!» – кричал с мостков Кип. «Вирусоносители! Черт подери, они повсюду!» Крик утонул в темноте. Прожекторы погасли. 36. Экстренное собрание назначили на полдень. В воздухе пахло дождем. Все колонисты собрались в солнечном центре, куда из инкубатора принесли длинный стол, за которым сидели лишь двое – Уолтер Фишер и Йен Патал. Уолтер, как всегда, явился немытым, небритым и нечесанным, в одежде, которую, судя по пятнам, носил чуть ли не с весны. С таким председателем семейного совета, пусть даже временным, ничего хорошего нам не светит, мрачно подумал Питер. Йен Патал выглядел куда лучше, хотя после ночных событий и он казался неуверенным и подавленным. Он даже собравшихся с трудом успокоил. Йен сидит рядом с Уолтером в качестве первого капитана или как новый представитель семьи Патал. Впрочем, эта формальность ничего не меняла. Ведь фактически председателем теперь был не Уолтер, а именно Йен. Питер стоял на краю площадки вместе с Алишей и разглядывал толпу. Тетушки не было, что ничуть не удивляло. Она не посещала собрания уже много лет. Помимо нее отсутствовали Майкл, который благополучно вернулся в щитовую, и дежурившая в больнице Сара. Неподалеку от стола стояла Глория. А где Санджей? Где старик Чоу? Судя по тревожному ропоту, подобными вопросами задавались многие. Да, именно тревогу видел, слышал и чувствовал Питер. Паника еще не воцарилась. «Это только вопрос времени», – подумал он. «Как пережить следующую ночь?» Отдельной группой стояли те, кто накануне потерял родных и близких. При одном взгляде на них у Питера сердце разрывалось. «Вот Корт Рамирес». Вот Рассел Кертис, муж Даны, с онемевшими от горя дочерьми Элли и Кэт. Вот мертвенно-бледная Карен Малина с дочерьми Элис и Эйвери. Вот милый Пенни Даррелл, потерявший 15-летнего сына Кипа. Вот Хот и Лиза Гринберг, родители юной Сани. Вот Эдди Филлипс, вот Трейси Страус, за ночь превратившаяся в апатичную старуху. Констанс, молодая жена старика Чоу, прижимала к себе маленькую дочь Дарлу, словно боялась потерять и ее. Горе связало скорбящих невидимой нитью и отделило от других. Подобно магниту, оно и притягивало, и отталкивало. Именно к скорбящим обратился Йен, когда толпа наконец затихла и собрание объявили открытым. Для начала Йен изложил факты, в большинстве уже известные Питеру. Прожекторы погасли вскоре после полуночи. Случилось это по невыясненной причине, но вероятнее всего из-за скачка напряжения, вследствие которого отключился главный рубильник. Первый инженер Майкл Фишер в тот момент занимался ремонтом вентилятора на батарее, а его помощник Элтон спал в подсобном помещении. Да, Майкл Фишер оставил пульт управления щитовой без присмотра, но имел на то веские основания и, разумеется, не мог предвидеть скачок напряжения, да еще с такими последствиями. В общей сложности прожекторы не горели менее 3 минут, пока Майкл Фишер, добежав до щитовой, не перезапустил систему. За этот короткий промежуток на стену проникла большая группа вирусоносителей, которая, согласно последним донесениям охраны, незадолго до аварии собралась у огневой линии. К моменту, когда прожекторы зажглись снова, погибли 3 человека – Джимми Малина, Су Рамирес и Дана Джексон Кертис. Впоследствии их телами занялась аварийная бригада. Так закончилась первая волна атаки. У Йена дрожал голос. Сухо и бесстрастно излагать факты следующего этапа ему было явно не вмоготу. После того, как первая группа убралась во свояси, с юга подошла группа номер 2, состоящая из 3 пикировщиков, и начала штурмовать стену 6-й платформы, той самой, где 16 дней назад Орло Уилсон уничтожил вирусоносительницу с белыми волосами. Трещину на стыке плит, которую пикировщики использовали в прошлый раз, давно замуровали, и в том месте удобств для восхождения не осталось. Однако, похоже, на них вирусоносители и не рассчитывали. После аварии и двойной атаки охранники стянули все силы к 6-й платформе, но даже под шквалом их стрел вирусоносители продолжали штурм. Тем временем к девятой, оставленной без присмотра платформе, подобралась третья группа пикировщиков. Возможно, часть группы 2, возможно, самостоятельная. Вирусоносители залезли на мостки, и на платформе завязалась рукопашная. Заключительная волна атаки стоила жизни еще трем охранникам. Гару Филлипсу, Эйдену Страусу и Кипу Дарреллу, первым заметившему большую группу вирусоносителей на огневой линии. Четвертая, Санни Гринберг, покинула пост у карцера и поспешила к месту битвы, но пропала без вести и официально считается погибшей. Также пропал старик Чоу. С неподдельной тревогой сообщил Йен. Констанс проснулась очень рано, но дома его не застала. С тех пор старика Чоу не видели, поэтому напрашивается вывод, что среди ночи он поднялся на стену и погиб, помогая отбиваться от вирусоносителей. Никого из пикировщиков уничтожить не удалось. Вот и все, что известно к этой минуте. «Что-то изменилось», – подумал Питер, и наверняка не один он. Тактика в атаках вирусоносителей никогда прежде не просматривалась. Разумеется, в памяти всплывала страшная ночь, но даже тогда действия пикировщиков не отличались организованностью. Когда погасли прожекторы, Питер с Алишей прибежали к стене, чтобы сражаться вместе со всеми. Но Йен направил их обоих охранять инкубатор, который в суматохе оставили незащищенным. В результате за происходящим они следили издалека, отчего было в 100 раз тревожнее. Питер понимал, что должен, просто обязан стоять на стене и отбивать вражеские атаки. Сквозь ропот толпы прорвался мужской голос. «А со станции что?» – спросил Мила Даррелл, прижимавший к себе заплаканную жену Пенни. «Насколько нам известно, там все в порядке», – ответил Йен. «По словам Майкла, электрический ток исправно поступает в аккумуляторы». «Ты сам минуту назад говорил про скачок напряжения. Кому-то нужно отправиться туда с проверкой». «Где Санджей, черт его дери?» «Я как раз хотел объяснить». Йен запнулся. «Санджей заболел. Обязанности председателя временно исполняет Уолтер». «Уолтер, ты что, спятил?» Уолтер словно проснулся. Сел прямо и прищурил отекшие глаза. «Подожди минутку, мать твою». «Уолтер, пьяница!» Бесцеремонно перебил Мила. «Пьяница и обманщик. Об этом известно каждому. Ты кто здесь по-настоящему командует? Ты Йен?» «Мне кажется, никто. Я бы, например, открыл оружейный склад и выставил на стену всех желающих защищать колонию. А еще бы на станцию людей послал, причем сию минуту». Толпа одобрительно загудела. «Что творит Мила? Бунт затевает?» Питер взглянул на Алишу, которая так и сверлила Даррелла глазами. Судя по позе, она была начеку и ни на секунду не теряла бдительности. «Мне очень жаль, Кипа», – тихо сказал Йен. «Но сейчас не время пороть горячку. Лучше довериться охране. Пусть они делают свое дело». Мила уже закусил у дела. «Вы слышали Йена?» – обратился он к собравшимся. «Пикировщики отлично организованы. Так почему бы и нам не организоваться? Если охрана не может нас защитить, давайте защищаться сами». «Чума вампирья, Мила, достынь ты. Люди и так напуганы», – проворчал Сэм Чоу и выступил вперед. «Все началось с девчонки, которую впустил сюда Калиб. Сколько человек мы потеряли после ее прихода? 11? Ничуть не сомневаюсь, эти твари появились из-за нее». «Сэм, это еще неизвестно». «Еще как известно. И мне, и остальным. Кашу заварили Калиб и девчонка. Раз заварили, пускай теперь расхлебывают». «Девочка! Девочка!» – зароптали в толпе. «Мила прав. Все из-за девочки». «И что мне с ней делать?» – вздохнул Йен. «Что тебе делать?» – переспросил Сэм. «То, что уже давно следовало сделать. Выдворить обоих». Чоу повернулся к собравшимся. «Слушайте, слушайте все! Охранники молчат, а я скажу. Луки и стрелы не защитят нас от такой напасти. Калиба и девчонку нужно выдворить, немедленно выдворить». «Выдворить», — повторил кто-то из собравшихся, а в следующую секунду толпа уже скандировала. «Выдворить! Выдворить! Выдворить!» Страх, тревога и ненависть всех колонистов разом вырвалась на свободу. Напрасно Йен размахивал руками и кричал. Как рассчитывать на тишину и порядок, если беснующаяся толпа стала неуправляемой? Еще немного, и гнев перерастет в насилие. Тут Питер понял. Нужно срочно уводить девочку из колонии. И Калиба тоже, ведь его судьба теперь неразрывно связана с девочкой ниоткуда. Только куда им идти? Где укрыться? Он повернулся к Алише, но той уже и след простыл. Вот она пробирается сквозь толпу, запрыгивает на стол и поворачивается к собравшимся. «А сейчас меня послушайте!» Колонисты притихли и теперь напоминали сжатую пружину. Питер почувствовал холодок страха. «Господи, Лиш!» – думал он. «Ну зачем тебе это?» «Пикировщики нападают вовсе не из-за девочки!» – бесстрашно объявила Алиша. «Они обозлились из-за меня!» «Катись к черту, Лиш!» – заорал Сэм Чоу. «Можешь хоть раз в жизни не высовываться!» «Виновата я!» – продолжала Алиша. «Пикировщики мстят из-за меня!» «Это я подожгла их логово, библиотеку в Баннинге. Я разозлила их, спровоцировала, а потом привела сюда, пусть даже невольно. Хотите кого-то выдворить? Выдворяйте меня! Я виновата в гибели ваших родных и близких!» Первым к столу бросился Мила Даррелл. Да, лишь ли он хотел добраться Йена или даже Олтера, неизвестно, но его выпад стал искрой, из которой разгорелось дикое пламя насилия. Толпа ринулась вперед, все вопили и отталкивали друг друга. Стол мигом перевернули, а Алишу повалили на земь, стали бить, пинать, царапать. Родители пытались увести детей из солнечного центра, но сзади напирали желающие прорваться вперед. «Нужно выручать Алишу», – думал Питер, но протиснуться к ней мешала страшная давка. Вот он споткнулся, наступил на кого-то и кувырком полетел на камни. Джейкоб Кертис. Питер споткнулся от Джейкоба Кертиса. Паренек упал на колени и, чтобы не затоптали насмерть, прикрыл голову руками. Питер перевалился через широкую спину Джейкоба, оба захрипели от боли, вскочил и снова поплыл по бурному морю людей, расталкивая их направо и налево. Кто-то сильно ударил его по затылку. От боли потемнело в глазах, неужели целились? Едва зрение восстановилось, Питер обернулся и машинально дал сдачи. Кулак врезался в чье-то бровастое бородатое лицо. «Это же Хот Гринберг, отец Сани!» Чем ближе Питер подплывал к центру толпы, тем чаще за лесом рук и ног мелькала Алиша. Подобно Джейкобу Кертису, она сжалась в комочек и закрыла голову руками. Разумеется, Питер тут же вытащил нож. Разве тут есть варианты? Неизвестно, что случилось бы дальше, не подоспей со стороны ворот другая толпа. Бен Чоу, Гелен Страус, Дейл Левин, Вивиан Чоу, Холлис Уилсон и прочие. Угрожающе подняв арбалеты, они встали между столом и толпой. Бесновавшиеся секунду назад колонисты невольно попятились. «Расходитесь по домам!» – брызжа слюной закричал побагровевший от гнева Йен. Кровь насквозь пропитала его волосы, текла по вискам и шее, пачкала свитер. Йен поднял арбалет, словно решая, в кого из смутьянов выстрелить. «Открытое заседание семейного совета приостановлено. С этой минуты на территории колонии вводится военное положение, комендантский час». Воцарилась напряженная тишина. Алишу, наконец, оставили в покое. Питер опустился на корточки рядом с ней, но девушка повернулась к нему и шепнула: «Уходи». Огромные карие глаза смотрели так серьезно, что Питер не посмел ослушаться. Вскочил на ноги и растворился в толпе. Колонисты приводили себя в порядок, помогали друг другу встать, отряхивались от пыли. Глядя на них, Питер неожиданно почувствовал, что на зубах у него скрипит песок. Уолтер Фишер сидел у перевернутого стола, стиснув виски. Сэм и Мила как сквозь землю провалились. Гелен с Холлисом рывком подняли Алишу на ноги. Питер ясно видел, что она ранена, но не мог определить, насколько серьезно. Алиша казалась вялой и одновременно напряженной, словно с трудом сдерживала боль. На щеках и локтях темнели кровоподтеки, коса расплелась, свитер висел клочьями. Гелен с Холлисом караулили ее, как преступницу, Питер догадался. Обратив гнев толпы на себя, Алиша отвлекла внимание от девочки и выиграла им немного времени. Теперь, чтобы утихомирить колонистов, Йену Паталу придется упрятать ее в карцер. «Будь начеку», – велели Алишины глаза. «Алиша Донадио», – громко начал Йен, – «ты арестована по обвинению в предательстве». «Выставите эту сучку за ворота!» – завопил кто-то. «А ну, тихо!» – голос Йена дрожал и чуть не срывался на виск. «Думаете, я тут шутки шучу? Немедленно расходитесь по домам. Ворота остаются закрытыми до особого распоряжения семейного совета. Нарушившие комендантский час будут арестованы, а вышедшие из дома с оружием уничтожены. На поблажки не надейтесь». Питер, точно оказавшись в совершенно незнакомом мире совершенно непонятных людей, беспомощно наблюдал, как охранники уводят Алишу с площади. 37. Тревожную ночь и не менее тревожное утро Маусами Патал провела вместе с маленькими в классе на втором этаже. О трагических событиях она узнала от другой Сэнди. На рассвете ее муж Сэм заглянул в инкубатор. В душе Маус созрело великое решение. Сама идея появилась случайно, точно извне. Маус проснулась и почувствовала в себе разительные перемены. Цепочка мыслей привела к элементарному, очевиднейшему решению. Иначе просто не получалось. Она ждет ребенка. Отец ребенка – Тео Джексон. «Раз так, значит, Тео жив, он не может умереть». Маусами разыщет его и расскажет о ребенке. «Лучшее время для побега перед утренним колоколом, когда меняется охрана. Можно незаметно выскользнуть до вечера, спуститься с горы, а там видно будет». «Лучшее место у бреши, поближе к батарее, которая охранникам почти не видна». Как только Сэнди и другие женщины лягут спать, надо отправиться в лавку и собрать все необходимое. Крепкую веревку, чтобы перебраться через стену, еду, воду, арбалет, нож, удобные сапоги, сменную одежду и, конечно же, рюкзак. Йен объявил комендантский час, значит, все сидят по домам. Она прокрадется к батарее и станет ждать рассвета. По мере того, как смутные мысли превращались в четкий план с формой и содержанием, Маусами осознала, что планирует самоубийство. Вообще-то она занимается этим уже давно. С тех пор, как Питер, Алиша и Калеб вернулись со станции, она ведет себя по-идиотски. Нарушает режим, хандрит сутками, пугая родных. Душевное расстройство во всей красе. Нагляднее пример нарочно не придумаешь. В поисках объяснения ее отчаянного поступка люди наверняка вспомнят мелодраматичную сцену у главных ворот, когда Алиша в последний момент исключила ее из отряда. «Как же мы не догадались, что Маусами на уме?» – станут вопрошать они. «Почему за ее поступками не разглядели мольбу о помощи?» Утром другая Сэнди увидит пустую койку и, выждав пару часов, доложит об отсутствии Маус. Спустя какое-то время отец начнет поиски, и кто-нибудь найдет веревку, висящую над брешью в стене, а по сути – лестницу, ведущую в никуда. Подобрать объяснение не составит труда. Маусами Патал Страус, жена Гелена Страуса, дочь Санджея и Глории Патал, охранник и член первой семьи, беременная и испуганная, свела счеты с жизнью. На смену утру пришел день, а Маус все сидела в инкубаторе, вязала пинетки. По-прежнему без особого успеха. Слушала болтовню другой Сэнди, играла с маленькими, рассказывала им сказки, пела песни, хотя думала совершенно о другом. Она приняла решение, и жизнь теперь казалась ей отсрочкой неминуемого, выпущенной из лука стрелой, которая рано или поздно поразит цель. Она теперь не женщина, а призрак, одной ногой на том свете. Не заглянуть ли напоследок к родителям? Только что им сказать? Как попрощаться, не называя вещи своими именами? Гейлин. Нет, после вчерашнего она видеть его не желает. Он ведь не уехал на станцию, так сказала другая Сэнди, наверняка желая подбодрить. Мол, Гейлин вместе с Йеном и Холлисом арестовал Алишу. Интересно. Кому первому сообщат трагическую новость? Папе с мамой или Гейлину? Он расстроится? Заплачет? Или представит, как она спускается по стене и вздохнет с облегчением? Маус почти провязала очередную петлю, но вдруг застыла. Неужели она сходит с ума? Да, наверное. Только сумасшедшая убедила бы себя, что Тео жив. Впрочем, какая разница? Мао шепнула другой Сэнди, что ненадолго отлучится. Та лишь рассеянно махнула рукой. Нужно было как-то утихомирить маленьких, усадить их кругом и начать первый урок. Мао сами скользнула в коридор и плотно закрыла за собой дверь. После шумного класса тишина показалась абсолютной. Маус даже застыла, не решаясь сделать ни шага. Здесь легко верилось, что мир такой, каким его представляют дети. Волшебная сказка, в которой нет места вирусоносителям. Наверное, для этого и существует инкубатор. Последняя тихая гавань, за которой начинается бурное море взрослой жизни. Маус побрела длинным коридором мимо пустых классов. Сандалии так и барабанили по растрескавшемуся линолеуму и спустилась на первый этаж. В большой комнате глаза снова заслезились от едкого запаха самогона, но Мао села в кресло-качалку и взялась за вязание. Наверное, она проведет здесь остаток дня. Да, пожалуй. Она посидит в тишине и довяжет пинетки, чтобы взять их с собой. 38. Если бы Майкла Фишера попросили назвать самый ужасный день в жизни, он назвал бы не день, а ночь. Ночь, когда погасли прожекторы. Едва Майкл сбросил провод с мостков, случилось страшное. Мир погрузился во мрак. Захлебываясь всепоглощающей черной пустотой, он на секунду представил, что по нелепой случайности сам упал вслед за проводом, и тьма означает смерть. Но тут услышал голос Кипа Даррелла. «Тревога! Вирусоносители! Черт подери, они повсюду!» Майкл мигом сообразил. Во-первых, он жив, а во-вторых, прожекторы погасли. Погасли! Впоследствии Майклу с трудом верилось, что в кромешной тьме ему удалось добежать до лестницы и спуститься вниз. Он спрыгнул с предпоследней ступеньки, согнув колени, чтобы приземлиться помягче, и во весь опор помчался к щитовой. Быстрее молнии Майкл свернул за угол, взлетел на крыльцо и распахнул дверь. «Элтон!» – истошно орал он. «Элтон, проснись!» Майкл боялся, что система вышла из строя, но, подбежав к пульту управления, увидел на ЭЛТ-мониторе дрожащие зеленые полосы и застыл, не веря своим глазам. Через другую дверь в диспетчерскую валился заспанный Элтон. «Из-за чего же погасли прожекторы?» Майкл бросился к щитку и тут же понял, в чем дело. Главный рубильник отключился. Стоило включить его, прожекторы снова загорелись. На рассвете Майкл представил Иену Паталу отчет о случившемся. Вариант со скачком напряжения идеально соответствовал задаче минимум. Не допустить, чтобы Иен нагрянул в щитовую с проверкой. Теоретически, скачок напряжения действительно мог спровоцировать отключение рубильника. Но в этом случае в системном журнале появилась бы соответствующая запись, а ее не было. Другим вариантом было короткое замыкание, но тогда повторное включение рубильника не решило бы проблему. Система тут же вышла бы из строя. Утром Майкл обследовал каждый контакт, вычистил выпускные клапаны и зарядил конденсаторы. Все, абсолютно все оказалось исправным. «Сюда кто-нибудь заглядывал? Ты что-нибудь слышал?» Спросил он Элтона, но тот лишь головой покачал. «Нет, Майкл, я же спал в подсобке, а проснулся, услышав твои крики». Продолжить работу над передатчиком удалось только во второй половине дня. Из-за суматохи с прожекторами Майкл почти забыл о припаянном к мейнфрейму чипе, но его содержимое заново убедило в важности эксперимента. Майкл выбрался из щитовой и пошел искать провод, минувшей ночью сброшенный с мостков. Вот он, на том же месте лежит. Майкл соединил его с медным проводом, который уходил к антенне, вернулся в щитовую, проверил по журналу частоту и надел наушники. Через 2 часа потный, раскрасневшийся от волнения Майкл разыскал в казарме Питера. Тот сидел на койке и крутил нож. В казарме не было ни души. Питер едва взглянул на приятеля. «Да что с ним? Что стряслось?» – недоумевал Майкл. Он будто хочет кого-то зарезать, но не может решить, кого именно. Кстати, почему в колонии такая тишина? Где все? Я опять не в курсе. В чем дело? Апатично спросил Питер, продолжая крутить нож. Очень надеюсь, новости хорошие. Питер. От волнения Майкл давился словами. Питер, ты только послушай. «Майкл, ты хоть представляешь, что творится в колонии? Что еще случилось?» «Эми, ты должен услышать про Эми!» 39. Майкл привел Питера в щитовую и сел за пульт управления. Паучок, который Сара извлекла из шеи девочки, лежал разобранным на куске мягкой кожи неподалеку от монитора. «Сейчас покажу источник питания. Умопомрачительная штука!» Майкл взял пинцет и извлек из передатчика крошечную металлическую капсулу. «В жизни таких батареек не видел. Вероятно, ядерная, учитывая срок службы». «Так они же опасны!» Питер вздрогнул. «Очевидно, не для Эми. Батарейка очень долго была в ее теле». «Что значит долго?» Питер недоуменно взглянул на приятеля, лицо которого буквально пылало от возбуждения. «Лучше бы взял себя в руки и нормально на вопросы отвечал». «Год». Майкл таинственно улыбнулся. «Погоди, ты еще самого интересного не знаешь». Он снова повернулся к разобранному паучку и стал объяснять. «Батарейку и передатчик ты уже видел, а остальное...» «Сперва я решил, что это схема памяти, но портам мейнфрейма она не соответствует. Слишком маленькая. Пришлось припаивать». Несколько ударов по клавишам, и Майкл вызвал на экран свойства схемы. «Итак, на схеме две директории – большая и маленькая. Сейчас увидишь содержимое маленькой». На экране появилась длинная цепочка цифр и букв. «Ничего не понимаю», – буркнул Питер. «Это потому, что здесь пробелы опущены, а часть данных перегруппирована. Наверное, тут какой-то сбой. Я же припаивал схему к материнке и, боюсь, немного повредил. В общем, кое-что пропало, но из оставшегося можно почерпнуть много любопытного». Майкл открыл второе окно, и Питер увидел те же цифры и буквы, но в преобразованном виде. «Эми, БФ, СУП, 13, ПРНОЙ, НИИИЗМЗ, ЮЗО, Ж, 50, ФНТ». «Эми, БФ», – вслух прочел Питер. «Эми?» «Да, так зовут нашу девочку», – кивнул Майкл. «Насчет БФ не уверен, но думаю, это значит «бесфамильная». Ко второй и третьей строчкам вернусь чуть позже, а вот последняя абсолютно ясна. Женский пол, вес 50 фунтов. Вес соответствует параметрам 5-6-летнего ребенка. Думаю, именно в таком возрасте ей подсадили передатчик». Питеру условные сокращения ничего не говорили, но Майкл рассуждал так уверенно, что приходилось верить ему на слово. «Получается, она носила тот паучок лет 10?» «Не совсем». Майкл продолжал улыбаться. «Не торопись, ты же еще почти ничего не видел. Лучше я постепенно буду объяснять. Так, с первой директории все. Информации в ней немного, и она далеко не самая интересная. Директория номер 2. Настоящий склад данных. В ней около 16 терабайтов или 16 триллионов байтов». Майкл нажал на клавишу, и по экрану поплыли плотные колонки цифр. «Здорово, правда? Сперва я думал, данные закодированы, но это не так. Здесь реальные числа, только единым массивом, как в первой директории». Майкл остановил прокрутку колонок и ткнул пальцем в экран. «Ключом для меня стало вот это число. Оно идет первым и повторяется до конца колонки». «986?» Всмотревшись в экран, спросил Питер. «Почти правильно. 98,6, если быть до конца точным. Никаких ассоциаций не возникает?» «Нет», – покачал головой Питер. «98,6 – нормальная температура тела по старой шкале Фаренгейта. Теперь смотрим на соседнюю колонку. 72 – по всей вероятности частота пульса. Затем давление, частота дыхательных движений, какие-то характеристики почек, мозговой деятельности. Сара разберется». «Гораздо важнее то, что данные сгруппированы небольшими массивами. Вот, по первой цифре видно, где заканчивается один и начинается другой. Видимо, паучок служил чем-то вроде монитора состояния организма, поставлявшего информацию в мейнфрейм. Похоже, Эми была чьей-то пациенткой». «Пациенткой? Как в больнице?» Нахмурившись, переспросил Питер. «Так за пациентами не наблюдают». «Это сейчас так не наблюдают». Дальше начинается самое интересное. В общей сложности на схеме 545 406 мини-массивов. Передатчик активизировался каждые 90 минут. Остальное – элементарная арифметика. Умножаем 16 циклов в день на 365 дней в году. Питер чувствовал, что вычерпывает море чайной ложкой. «Извини, Майкл, но я не понимаю, о чем речь». «Речь о том, что эта штуковина мерила температуру Эми каждые полтора часа на протяжении 93 с лишним лет». Повернувшись к Питеру, объяснил Майкл. «93 года, 4 месяца и 21 день, если уж совсем точно. Эми БФ 100 лет!»